Глава 6. Профиль убийцы. Серийные убийцы. Зарубежные кейсы. Мужчины. Но так же, как не дрогнет добродетель, каких бы чар не напускал разврат, так похоть даже в ангельских объятиях присытится блаженством и начнет жрать падаль. Сэр Уильям Шекспир. Гамлет. Когда горы начали отбрасывать тени, а первые солнечные лучи пробрались сквозь туман, осевший на кордильеры, щебетание райских птичек наполнило колумбийские джунгли. Аромат распускающихся экзотических цветов насытил эфир сказочными запахами, создавая уникальный, неповторимый букет, которому мог позавидовать любой парфюмер. Облака неровной грядой цеплялись за вершину вулкана Талима. По реке Магдалена неспешно поплыли лодки рыбаков. Солнечные зайчики, пробираясь сквозь сочные зеленые листья, с озорным задором забегали на лице, унося остатки ночного сна. Лопес открыл глаза. Прямо перед его взором на большом сиреневом цветке орхидеи, издававшей головокружительный сладкий аромат, сидела огромная лазурного цвета бабочка. Он замер. Бабочка мягкими лапками перебирала нежный цветок, ощупывая тонким хоботком его пестики и тычинки. Вдруг она, взмахнув крыльями, перенеслась на кудри смуглой девочки, лежащей под орхидеями. Лопес оживился. «Видишь? Я говорил тебе вчера, она прилетит. Это ангел, Изабелла. Это твой ангел. Теперь она будет охранять тебя повсюду и отнесет твою невинную душу к самому Богу. Видите, я вам говорил». Поворачиваясь к остальным девочкам, лежащим поодаль, возбужденно произнес он. «Мария, Кристина, Аннабель, смотрите, я говорил вам». Лицо Лопеса озарила безумная улыбка. Он поднял голову вверх к позолоченным солнечным светом облакам и, скрестив руки на своих плечах, закрыв в благоговении глаза, стал бормотать молитву. Облака тут же начали расходиться над ним. Утренний солнечный свет волной хлынул в долину, освещая пышные разнопестрые соцветия орхидей. Капли росы засверкали на их атласных лепестках, на плодах макадамии, на пышной зеленой траве. Он закончил молиться, встал, отряхнул одежду и принялся с методичной скрупулезностью раскладывать окоченевшие тела девочек по своим могилам. Платье Аннабель совсем прогнило, оно было порвано на ней еще до того, как он ее изнасиловал, но теперь лохмотья мотались со всех сторон. «Надо бы купить ей новое красивое платье», — подумал он. Алонсо всегда укладывал ее первой, потому что восходящие лучи жаркого колумбийского солнца могли спалить ее плоть раньше, чем он на это рассчитывал. Она была самой старшей в его семье. Ее тело и так уже кое-где покрылось трупными пятнами, но они были едва видны, так как ее кожа от природы была очень смуглой. Потом шла Мария, за ней Кристина и, наконец, Изабелла, которую он привел в свою семью только вчера вечером. Он задержался с Изабеллой на некоторое время, любуясь ее красотой, поправляя непослушные локоны, выскочившие из туго заплетенных кос. Она была абсолютным чудом, юное невинное дитя с нежным пухленьким личиком, красивыми большими черными глазами и ямочками на щеках. Ее длинные черные волосы были заплетены в тугие косы ее мамой. Видимо, та специально так делала, чтобы густые волосы не мешали на протяжении рабочего дня. Эта стерва заставляла ребенка работать целый день. Девочка должна была носить еду и воду работающим в полях наемникам, а те платили ей за доставленный обед. Рано или поздно кто-нибудь из них все равно бы ее изнасиловал, но тогда у нее не было бы такой защиты в лице его самого, Лопеса, и ангела, который прилетел за ней сегодня утром в виде бабочки после его вечерней молитвы. В любом случае ритуал состоялся. Все прошло успешно. Семья, и небесная, и земная, ее приняла, так что вечере удалась на славу. Надо было собираться, день обещал стать жарким, а девочки еще не были присыпаны прохладной, влажной от росы землей. «Постой-ка, я расплету тебе косы. Ты больше не будешь ходить на работу. Ангел позаботится о твоей душе на небесах, а я позабочусь о твоем теле здесь, на земле. Все будет хорошо. Теперь ты в безопасности». Алонсо положил девочку к себе на колени и начал медленно, осторожно распределять расплетенные кудри по ее раскинутым в сторону рукам. Когда он закончил, он по-хозяйски осмотрел свою потайную поляну, которая была расположена в одном из дальних уголков Анд, прямо напротив реки Магдалена. Место было выбрано не случайно. Название реки указывало на то, что этот участок горной гряды был благословлен никем иным, как самой Марией Магдалиной, одной из самых почитаемых католических святых. «Как же это там в Библии написано? И сказал Иисус, пусть тот из вас, кто без греха, первым кинет в нее камень», который раз задумался над этими словами Лопес. Они всегда вспоминались ему в этом месте, когда он прощался со своей семьей. «Да кто посмеет осудить этих невинных святых, которые похоронены здесь? Их души, каждую из них, забрали ангелы. Он лично это видел, а разве теперь они в худшем мире? Нет, они на небесах. И это сделал он, Алонсо Лопес, посланник небес». Педро Алонсо Лопес родился 8 октября 1948 года в семье колумбийской проститутки Бенильды Лопес де Кастаньеда. Мать плохо относилась к своему сыну. Он напоминал ей человека, который был ее не самым лучшим клиентом. Алонсо родился 7-м из 13 детей и вырос в абсолютной нищете, наблюдая, как его мать занималась сексом с посторонними мужчинами. Когда мальчику исполнилось 8 лет, он начал домогаться до своей родной младшей сестры, за что мать просто выгнала его из дома, не заботясь о том, что будет с ребенком дальше. После нескольких дней скитания по улицам Сан-Изабель его заметил местный житель, который пригласил мальчика к себе, сказав, что желает накормить его горячей едой и предоставить ночлег. На самом деле, когда Алонсо оказался у него дома, мужчина лишил его свободы и насиловал в течение нескольких дней. После этого происшествия Лопес понял, что надо выживать, и поэтому начал искать способы защитить себя. Он очень скоро оказался в подростковой колумбийской банде, которая сражалась за место под солнцем с другими детьми, такими же бродягами, как и они. Банда торговала наркотиками, нападала с ножами на незнакомцев. Внутри сообщества было распространено употребление базуко, наркотика, который являлся производным героина. Через 4 года, когда Алонсо исполнилось 12 лет, его подобрали органы опеки и устроили в приличную приемную семью. Новые родители отправили мальчика в школу. Но когда там до него начал домогаться его учитель, Алонсо сбежал из этой семьи и из школы. В результате он вырос на улице, постоянно сражаясь за выживание, не выпуская из рук мачете, занимаясь криминальной, уголовно наказуемой деятельностью, принимая тяжелые наркотики и торгуя ими. В возрасте 21 года он был арестован за угон автомобиля и осужден на 7 лет лишения свободы. На второй день содержания в тюрьме он был жестоко изнасилован 4 мужчинами, один из которых слыл в тюрьме авторитетом и руководил процессом издевательства над юношей. Это была последняя капля. Алонсо сделал себе заточку, выследил каждого из насильников по одному и зверски забил трех из них ногами. Тюремного авторитета он задушил голыми руками. Заточка при этом послужила лишь методом устрашения. После этого Алонсо прослыл среди заключенных уважаемым человеком, и его больше никто не смел трогать. Министерство юстиции Колумбии признало все убийства, которые совершил Алонсо в тюрьме, актом самозащиты, и ему добавили до срока всего лишь 2 года. Через 9 лет он вышел из тюрьмы. В 1978 году по Колумбии прокатилась волна похищений индийских девочек в возрасте от 8 до 12 лет. Племена индейцев живут обособленно, в небольших поселениях, где все друг друга знают. Слухи распространяются быстро. После того, как ряд поселений узнали об исчезновении детей, Алонсо Лопес был пойман за попытку увезти с крестьянского рынка 9-летнюю индейскую девочку. Мужчины племени поймали его, жестоко избили и, закопав по голову в землю, хотели скормить муравьям. В эту чудовищную по своей изощренной дикости казнь вмешалась проповедница-американка, которая убедила их не причинять Лопесу вреда, обещая отвезти его в полицейский участок. Люди поверили ей, однако она повезла Алонсо не в полицию, а на границу Колумбии с Эквадором, где отпустила его, прочитав предварительно проповедь. Уже через год по соседней с Колумбией стране, Эквадору, прокатилась волна похищений, изнасилований и убийств девочек. В это же время, находясь в Эквадоре, Алонсо попытался увезти с крестьянского рынка 12-летнюю индейскую девочку, но был замечен ее матерью. Женщины в этих странах в основном защищают друг друга от насилия самостоятельно, но зато законы позволяют им линчевать любого мужчину, который посмел покуситься на их честь. Крестьянки поймали Лопеса, и от верной гибели тогда его спасла, как это ни странно, полиция, еле отбившая Алонсо у разъяренной женской толпы. И в первом, и во втором случае он все понял по-своему. Он подумал, что его, несчастного, непристроенного в этой страшной жизни, от которого отказалась даже родная мать, закопанного живьем в ад, спас сам Бог, причем не один раз. Он рассудил так, что появление миссионерки на месте его казни было знаком свыше, благословением на дальнейшее изнасилование и убийство. Он рационализировал свое поведение, превратил его в последний акт своей самозащиты. За десятилетия своей криминальной карьеры Алонсо Лопес изнасиловал и убил более 300 девочек в возрасте от 8 до 12 лет. Источники сообщают, что после освобождения из психиатрической лечебницы в 1998 году Алонсо Лопеса видели в северной части Эквадора на одном из крестьянских рынков. В Эквадоре снова стали пропадать девочки. Правительство страны в 2002 году издало ордер на арест Алонсо Лопеса, так как характер нанесенных повреждений на телах жертв совпадал с модус операнди Лопеса. Но полиции Эквадора так и не удалось его задержать. Одни источники сообщают о том, что Алонсо отыскали родственники убитых им девочек и устроили самосуд, в то время как другие источники сообщают, что Алонсо Лопес, которому в 2022 году исполнилось 74 года, находится на свободе и проживает в Колумбии, занимаясь бродяжничеством. Тишину коридоров во флоридской тюрьме Пенсаколы нарушили коронеры, надзиратели и детектив, ведущий дело о зверском убийстве и посмертных изнасилованиях 4 девушек из общежития местного университета. Они практически бегом пробежали по тюремным коридорам, что-то громко обсуждая и гремя железными ключами. Остановившись возле одной из камер, надзиратели быстро ворвались в нее, прижав заключенного к стене. Не обращая внимания на его протесты, коронеры вошли в помещение, достали специальные медицинские приспособления и начали делать слепки зубов. Когда они закончили, то также быстро ушли, оставив его в абсолютном шоке и неведении. Что это только что сейчас было? Волна будоражащих мыслей захлестнула его сознание, кровь забилась в висках, он почувствовал, что задыхается, в глазах стало темно. Некоторое время он лежал на нижних нарах, затем вскочил, резко подошел к зеркалу, висящему на стене, и пристально посмотрел в свое отражение. «Что произошло? Говори сейчас же, подлая скотина, ты опять что-то натворил?» «Говори!» — он заорал так, что надзиратель, находившийся по другую сторону двери, стукнул несколько раз по металлической обшивке камерной двери. Это было предупреждение. Не стоило продолжать кричать, и заключенный сбавил тон голоса. «Быстро покажись, урод, и отвечай на мои вопросы», — почти шепотом произнес он. Сторонний наблюдатель подумал бы, что заключенный сошел с ума. Но если бы таковой действительно наблюдал за отражением в зеркале, он бы заметил, что в этот момент цвет глаз заключенного сменился с голубого на черный. «Да брось, еще скажи, что ты ничего не помнишь», — произнес развязным тоном собственному отражению в зеркале черноглазый. «Было же весело. Ты отжигал мачо. Особенно с той милашкой, у которой была аппетитная попка. Как она тебе на вкус?» Его наглая белозубая улыбка отражалась в зеркале во всей красе. «Не благодари». Цвет глаз заключенного начал меняться с черного на голубой. «Все ясно, придурок. Ты опять меня подставил». Он вдруг обмяк, почувствовав сильную головную боль и головокружение, обессилев от последнего месяца, за который он успел сбежать из тюрьмы округа Гарфилд, обнести квартиру тюремного надзирателя, добежать до горной гряды, обжить там пещеру, добраться до пригорода, до общежития Хай-Омега местного университета, избить и изнасиловать там четырех девушек, а потом добраться до соседнего квартала и просто превратить в кусок мяса нежную, изящную, сексуальную танцовщицу, которая не любит закрывать двери в своем доме на ночь. Но, Господи, даже если бы она их закрыла, он бы просто снес их одним ударом и отыскал эту малышку по запаху. Это не считая его путешествия по соседним штатам, посещения футбольного матча, после которого в одном из баров его чуть не сбили болельщики Мичиган, угона автомобиля, который он бросил на границе с соседним штатом, и, наконец, похищение, изнасилование и убийство 12-летней Ким Лич. Он просто не мог остановиться. Это был чертов марафон. После этого он угнал еще одну машину, на которой уже попался патрульному дорожной службы. Плюс это борьба с двумя здоровяками-надзирателями, которые так приложили его к стене, что тело разрывало, как будто по нему проехал асфальтовый каток. Он рухнул на нижнюю часть тюремных нар и забылся смертельным сном. Теодор Роберт Банди родился 24 ноября 1946 года в Берлингтоне, штат Вермонт, США. Мать Элеонора Луиза Коуэлл, которая родила Теодора в клинике для брошенных матерей, хотела отказаться от сына в родильном отделении, но ее отец, Сэмюэл Коуэлл, строго-настрого предупредил ее, что его внук не будет воспитываться в приютах. Поэтому она отдала сына на воспитание деду. О характере и личности этого мужчины до сих пор ходят плохие слухи. Некоторые источники сообщают, что Сэмюэл Коуэлл на самом деле был родным отцом Теодора и одновременно родным отцом его матери Луизы и его дедом. Другие источники опровергают эти слухи. Как бы там ни было, Теодор Роберт Коуэлл воспитывался у деда и бабушки, пока его не забрала оттуда его родная мать, Луиза, успевшая за это время устроить свою личную жизнь и выйти замуж за вполне приличного мужчину Джонни Калпепера Банди. Его фамилию Теодор и носил всю свою жизнь. Возможно, что Тед начал свою преступную карьеру задолго до 1 февраля 1974 года, но считается, что его первой официально подтвержденной жертвой стала 21-летняя ведущая спортивных новостей на местном радиоканале, красавица Линда Энн Хилли, на которую он напал в этот день. Девушка была подвергнута зверскому изнасилованию, предположительно, так как тело так и не нашли, в собственном доме, когда мирно спала в своей кровати. Она была забита насмерть дубинкой, похищена из дома и расчленена посмертно. Ее череп и нижнюю челюсть нашли и идентифицировали 3 марта 1975 года. Некоторые источники сообщают о первой неподтвержденной жертве 18-летней Карен Спаркс, на которую напали 4 января 1974 года у нее дома, когда она спала в своей кровати. Ее избили ломом, в том числе по голове, после чего изнасиловали инородным предметом, предположительно гинекологическим расширителем или, как его называют, зеркалом. Но девушка каким-то чудом осталась жива. Такое предположение важно, так как первая жертва может рассказать о многом. Например, в данном случае стало понятно, что неустановленный преступник страдает сексуальной девиацией, одной или несколькими, из-за чего не может, либо не хочет, при нападении совершить половой акт в естественной форме. Поэтому последующие нападения были расценены как сексуально мотивированные, хотя иногда явных доказательств этому не было. Обе жертвы подверглись нападению в городе Сиэтл. 12 марта 1974 года в Олимпии, штат Вашингтон, была похищена 19-летняя Донна Гейл Мэнсон. Ее тело так и не было найдено. 17 апреля 1974 года в Эллинсбурге, штат Вашингтон, исчезает 18-летняя Сьюзен Эйлин Ранкорт. Девушка была похищена и убита. Ее череп и нижнюю челюсть обнаружили и идентифицировали 3 марта 1975 года. 6 мая 1974 года из Корвалис, штат Орегон, бесследно исчезает 22-летняя Роберта Кэтлин Паркс. Она была похищена и убита. Ее череп и нижнюю челюсть обнаружили и идентифицировали также 3 марта 1975 года. 1 июня 1974 года из Буриена, штат Вашингтон, была похищена 22-летняя Бренда Кэрол Болл. Ее череп и нижнюю челюсть обнаружили и идентифицировали 1 марта 1975 года. 11 июня 1974 года из Сиэтла, штат Вашингтон, была похищена 18-летняя Джорджан Хокинс. Ее обезглавленное тело нашли 6 сентября 1974 года. 14 июля 1974 года в государственном парке Лейк Самамиш, Вашингтон, произошли очень странные события. В 0:20 22-летнюю девушку по имени Дженнис Грэм попытались похитить с береговой зоны у озера. Ей удалось бежать. Буквально через 10 минут там же, в 0:30, была похищена 23-летняя Дженнис Энн Отт, обезглавленный труп которой нашли 6 сентября, в том же захоронении, что и труп Джорджан Хокинс. В этот же день, в 16:00, из того же парка неустановленным преступником была осуществлена попытка похищения 16-летней Синди Зибенбам. Девочка отошла в туалет от компании друзей, отдыхавших неподалеку прямо на берегу озера. Туалет находился в 60 метрах от того места, где они загорали. Ей удалось бежать. В этом же месте буквально через 15 минут преступник предпринял попытку похищения Патрицы Энн Тернер, но девушка, так же как и ее предшественница, оказалась умной и осторожной и не поверила незнакомцу, сбежав от него. В этом же месте уже в 16:20, то есть через 5 минут, преступником была предпринята попытка похищения с береговой зоны Жаклин Плишки. Она тоже сбежала от него. И, наконец, в 16:40 череда бесплодных попыток увенчалась успехом. С территории женского туалета исчезает 19-летняя Деннис Мари Неслунд. Она была изнасилована и убита, и ее скелетированные останки были найдены 6 сентября того же года в том же захоронении, что и тела Джорджан Хокинс и Дженнис Энн Отт. После этого, наконец-то, у следствия появились свидетели, которым можно было предъявить фотографию Теда Банди для опознания. Он совершенно случайно попал в разработку после звонка его подруги Элизабет Клепфер. Девушка, в которую Тед без ума был влюблен, обнаружила у него дома целую коробку с нижним женским бельем. В другом месте она обнаружила гипс и бинты, подготовленные для того, чтобы надеть их на ногу или на руку, и костыли. Когда Элизабет услышала по радио сообщение о том, что есть сведения, что неустановленный преступник передвигается на машине Volkswagen Жук светло-коричневого цвета, а также использует загипсованную конечность, ногу или руку, как фиктивный предлог своей беспомощности в качестве метода похищения, девушка сразу же набрала номер полицейского участка. Не оставалось сомнений, ее любимый, заботливый и любящий Тед — серийный маньяк. Но на этом этапе расследования детективов из штата Вашингтон ждала другая нестыковка. Представленные фотографии Теодора Банди, которые на опознании попробовали предъявить свидетелям с озера Лейк Самамшит, не помогли следствию, так как ни один из свидетелей не смог опознать подозреваемого по фотографии. Мистика, которая стоила жизни еще десяткам девушек. 2 сентября 1974 года в неустановленном месте в штате Айдахо исчезла неизвестная автостопщица-подросток, которая была позже признана убитой. Ее тело так и не нашли. 2 октября 1974 года 16-летнюю Нэнси Уилкокс похищает из Холодей, штат Юта. На допросе Теодор Банди рассказал о том, как похитил и убил жертву. Уже в это время, в том же году, когда начал убивать, он понял, что не в состоянии бороться со своим ужасающим патологическим состоянием. Будучи дипломированным психологом, Тед попробовал самостоятельно справиться со своим неконтролируемым поведением, решив сменить локус контроля. В одном из известных интервью он сказал, что на этом этапе попытался заменить модус сексуальной активности сексуального убийства на изнасилование. Как и следовало бы предположить, в случае сексуальной девиации и коморбидностью профильных расстройств ничего не вышло. Такие сложные состояния часто не удается скорректировать даже при помощи грамотного профессионального лечения и медикаментозной терапии. Но надеяться на то, что это можно сделать самостоятельно, было очень наивно. Итак, поздним вечером, когда его машина двигалась по вечернему шоссе, он увидел девушку, которую захотел изнасиловать. Как он заявил на допросе, он не собирался ее убивать, но когда он схватил ее за волосы и потащил в лес, она стала сильно кричать. И он, чтобы заставить ее замолчать, схватил ее за шею. Банди задушил и изнасиловал 16-летнюю Нэнси. Ее тело так и не было найдено. 18 октября 1974 года в Мидвей, штат Юта, была похищена и изнасилована 17-летняя Мелисса Энн Смит. Ее тело было найдено 9 дней спустя. 31 октября 1974 года в Лэхе, штат Юта, похищена, изнасилована и забита насмерть ломом 17-летняя Лаура Энн Эйм. Ее тело было найдено туристами в придорожном лесу 4 недели спустя. 8 ноября 1974 года в Мюррей, штат Юта, неустановленному подозреваемому не повезло похитить 18-летнюю красавицу Кэрол Даронч. Девушка оказала очень мощное сопротивление преступнику и сбежала от него, остановив проходящую мимо машину. Сразу после того, как она избила Теда и села в машину к незнакомцу, она потребовала от него: «Немедленно отвези меня в полицейский участок». Таким образом, у детективов, как в штате Юта, так и в штате Вашингтон, появился свидетель, который опознал Теда Банди как того, кто похитил ее и хотел убить. К сожалению, пока искали Теда, он успел убить еще нескольких официально фигурирующих в деле жертв. Но приводить дальнейший перечень этих преступлений не обязательно для того, чтобы понять истоки такого поведения. Скелетированные останки некоторых жертв, обезглавленные трупы и черепа без тел были обнаружены на горе Тейлор в горном лесу. Служба коронеров сделала выводы о том, что это место неоднократно посещал преступник, чтобы осуществлять свои сексуальные фантазии. Кроме того, он свозил туда некоторых других похищенных им девушек и расправлялся с ними там же. Недалеко от первых обнаруженных останков кинологи нашли еще одно захоронение. В общей сложности коронеры, кинологи и детективы работали в горном лесу с 1 марта по конец месяца 1975 года. Потрясенные необъяснимыми человеческим разумом находками, в довершении всему они узнали, что у местных жителей эта гора считалась местом свиданий для молодых пар. Таким образом, зоной комфорта для Теда Банди стали Флорида, Вашингтон, Айдахо, Юта и Колорадо — 5 штатов США. Уже тогда предположение о 10-километровом радиусе комфорта серийного убийцы не выдержало критики. Но следует иметь в виду, что в данном случае преступник был мобильным, выбирая средством передвижения автомобильный транспорт, автобусы, самолеты. На своем последнем интервью Тед Банди попросил кого-то выслушать его, так как хотел облегчить свою душу. К нему пришел Джеймс Клейтон Добсон, доктор, дипломированный психолог, специалист по вопросам брака и семьи, автор уникальной программы по сохранению семей, один из самых влиятельных представителей церкви христиан-евангелистов. На этом интервью Тед признался, что количество жертв надо исчислять трехзначным числом и что его зона комфорта охватывала 6 штатов, а не 5. Таким образом, преступления, которые совершил Теодор Роберт Банди в 6-м штате США, могли остаться никому неизвестными. Дороти Отноу-Льюис, клинический психолог и психиатр, который провела полуструктурированное многочасовое интервью с Тедом Банди, поставила ему предварительный диагноз — маниакально-депрессивный психоз. Она писала о том, что свои преступления Тед мог совершать в периоды депрессивных эпизодов. Но немногим временем спустя Дороти уточнила диагноз и изменила его на диссоциативное расстройство идентичности — расстройство множественной личности в то время. Она выяснила, что Тед слышал голоса и называл того, кто заставлял его все это делать, сущностью. То есть один из голосов был императивным. На интервью он предупреждал детективов и журналистов, что будет говорить о нем, о том, кто совершал преступление, в третьем лице. И так и было. Себя самого Банди считал невиновным и заявлял об этом открыто. Собирая в интервью биографические данные, она выяснила, что дед Теда не был безобидным человеком. Он был деспотичным тираном, плохо обращался с матерью Теда и со своей женой. Служа в церкви дьяконом, он проповедовал строгое соблюдение христианских ценностей, так как он сам себе это представлял, а не как требовало Священное Писание. Ненавидел афроамериканцев, азиатов, латиноамериканцев, католиков, итальянцев и евреев. Издевался над животными, а также хранил коллекцию странной, если можно так выразиться в отношении этой продукции, порнографии, содержание которой включало пытки, изнасилование, умерщвление жертв насилия. Все время, пока маленький Тед находился на воспитании у деда и бабушки, дед очень тесно общался с ним. Они проводили много времени вместе. Дороти все поняла. Она заявила позже, что выступила бы защитником Теодора Банди на суде и попробовала бы донести до судьи, что Тед не был психически здоровым человеком и, возможно, подняла бы вопрос о его невменяемости в судебном заседании. Но сторона обвинения предусмотрительно подала через прокурора прошение об отстранении ее в качестве судебного эксперта, и на судебное заседание был приглашен другой психолог. Результатом было вынесение приговора о применении в отношении Теодора Роберта Банди высшей меры наказания в виде смертной казни на электрическом стуле. Казнь была приведена в исполнение 24 января 1989 года в Брэдфорде, тюрьме штата Флорида, США. Это была очень печальная и страшная история. История о людях, которые разделились на два лагеря. Одни перешли на сторону добра, другие — на сторону зла, сами того не замечая. Если бы зло всегда лежало на поверхности, но нет. Оно, как отражение зеркала в зеркале. Ты вглядываешься и не понимаешь, где начало у этого туннеля, а где конец. Потому что за первым отражением идет второе, за вторым — третье, за третьим — четвертое, и так до бесконечности. Эффект бесконечности, называемый рекурсией. Рекурсивный алгоритм основан на упрощении сложных задач путем их дробления на более простые, но однотипные. Так получается туннель в приведенном примере зеркалами, который каждый из нас видел хотя бы раз в жизни. Это гениально. Зло действует по тому же принципу, разбивая задачи на более простые, однотипные, заманивая в туннель, не имеющий конца, и вот ты уже летишь, не чувствуя под ногами опоры, падая в бездну со скоростью демона, схватившего тебя за руку и утягивающего вниз. В 1983 году в районе Красных Фонарей, который является самым неблагополучным районом города Ванкувер, Канада, бесследно исчезла Ребекка Гуно. Ее родной брат обратился в отдел полиции с заявлением об исчезновении его родственницы, наркозависимой проститутки. Она пыталась вернуться к нормальной жизни и боролась с пристрастием к наркотикам. Ее внезапное исчезновение показалось родственникам странным еще и потому, что девушка последние несколько лет в канун Рождества всегда проводила время в кругу своей семьи и дарила подарки. Полиция отнеслась к заявлению формально, не приступив фактически к расследованию. После чего в течение почти 10 лет в разные отделения полиции Ванкувера поступило еще более 10 заявлений от родственников и знакомых об исчезновении проституток, которые работали в районе Красных Фонарей. Из-за образа жизни женщин полиция на протяжении длительного времени игнорировала данные сообщения, мотивируя отказы в производстве следственных мероприятий тем, что район Красных Фонарей был самым криминогенным, а женщины, которые якобы пропали, вели антиобщественный опасный образ жизни или попросту могли уехать с очередным клиентом из города. Тем не менее, 23 марта 1997 года местный житель, владелец фермы по разведению свиней Роберт Пиктон, был арестован полицией города за нападение на проститутку, которую он пытался незаконно лишить свободы и изнасиловать. Однако девушке удалось выжить. Она пырнула парня его же кухонным ножом, после чего сбежала и обратилась в полицию. Поскольку свидетелей не было, а доказать, что клиент собирался ее изнасиловать, было невозможно, в силу того, что такое обвинение звучало неубедительно из уст девушки, занимавшейся проституцией, полиция вновь отнеслась к делу формально. Поначалу заявление о девушке было принято, и дело было заведено. Роберт даже был задержан, но его младший брат Дэвид Пиктон нашел девушку, заплатил ей крупную сумму денег и уговорил ее забрать заявление из полиции. При этом полицейские не проверяли никаких фактов. Их даже не насторожил тот факт, что Дэвид Пиктон тоже привлекался в 1992 году за изнасилование и грабеж проститутки. Через год после этого происшествия, уже в 1998 году, гомо-проститутка Джейми Ли Хамильтон организовал некоммерческое предприятие «Центр сексуальных работников» и во время презентации центра рассказал прессе о том, что в Ванкувере регулярно пропадают женщины. К данной информации прислушался детектив Дэйв Диксон, который решил проверить слова Хэмилтона, несмотря на недовольство своего начальства. Никто не хотел вешать на отдел несколько десятков безнадежных висяков. Тем не менее, в 1998 году детектив начинает расследование. Первой тактической операцией, которая была им разработана и организована, был сбор информации о жертвах. Детектив Диксон при помощи интервью и допросов родственников и знакомых пропавших систематизировал все сведения о жертвах в течение года. К 1999 году у него было собрано целое досье, которое включало подробное описание характеристик личности, виктимологии, а также особенностей и обстоятельства их исчезновения, круг общения, знакомых и родственников и тому подобные данные о жизни нескольких десятков пропавших без вести проституток. С этого момента к расследованию присоединился старший по званию и должности коллега Диксона, известный детектив Ким Росмо. Когда сыщики приступили к анализу собранных Дэйвом данных, они пришли к выводу о том, что в данном районе орудует серийный убийца, охотник на проституток. Располагая доказательствами и полномочиями, детективы обратились к начальству с рапортом о необходимости начала официального расследования. Но рапорт был отклонен. Начальство по-прежнему считало, что поиск женщин, занимающихся проституцией, не был целесообразен. Тогда Ким Росмо обратился с докладной в надзорные органы, описав ситуацию с игнорированием доказательств исчезновения женщин. В конце концов, расследование было официально санкционировано, но из-за такого скандала, приобретшего общественный резонанс, Киму Росмо пришлось прервать свою карьеру и перейти на преподавательскую работу. Сегодня он заведует кафедрой криминологии и является директором Центра геопространственной разведки и исследований Школы уголовного правосудия и криминологии Техасского государственного университета. После того, как Дэйв Диксон получил официальные полномочия по расследованию преступлений против женщин, он организует специальную группу по поиску пропавших женщин, MVTF, целевую группу по розыску пропавших женщин, и инициирует допросы нескольких подозреваемых. Вспоминают и о братьях Пиктон, но на тот момент времени ими заинтересовалась налоговая инспекция в связи с осуществлением Пиктонами незаконного предпринимательства, и они снова выпали из поля зрения расследования. Параллельно с борьбой за организацию расследования, назначением тактических операций и проведением следственных и оперативно-розыскных действий, детективы направили документы в отдел поведенческого анализа БАУ ФБР, где специалистами-психологами был разработан профиль предполагаемого преступника. В соответствии с данным профилем психологи-бихевиористы разработали советы по розыску. Получив данные из отдела БАУ, Дэйв Диксон совместно с выехавшей на место расследования группы агентов ФБР анализирует возможных подозреваемых. Психологи-бихевиористы в отчете указали отличительные признаки, на которые ранее никто не обращал внимания. Во-первых, что преступник действует не один, поскольку виктимология жертв выявляла их похищение с помощью сложной схемы, а частота совершения преступлений указывала на активность группы. Во-вторых, у преступника был разный модус операнди, то есть уникальный почерк, что практически всегда указывает на присутствие нескольких вариаций совершения преступлений разными людьми. В-третьих, психологи указали на тот факт, что такая дерзость и высокий уровень эскалации преступной активности может свидетельствовать о том, что преступники уже привлекались ранее за схожие правонарушения правоохранительными органами. Более того, бихевиористами была составлена карта геопрофайлинга, которая систематизировала зону комфорта преступников. В данную зону и вошел тот самый Ванкувер, где была расположена свиноферма семьи Пиктон. При дальнейшей разработке Дэйв Диксон понял, что под профиль, разработанный профайлерами, подпадают братья Пиктон, которых неоднократно задерживали за нападение на проституток. Теперь перед следователем стояла следующая задача. разработать тактическую операцию по проведению задержания преступников. Для того, чтобы доказать их причастность, детектив решил провести на свиноферме обыск. Но для этого было необходимо продумать вначале последовательность следственных действий для проведения обыска в фургоне Роберта Пиктона. К этому времени детективом уже был подключен к участию в операции информатор, который и сообщил, что в фургоне Роберта Пиктона он видел женские сумочки и кошельки. Детектив понял, что он на верном пути, после чего разработал новую операцию по поиску и выемке вещественных доказательств. Поскольку территория фермы охватывала 86 тысяч квадратных метров, детективам и созданной им группой MVTF и представителями БАУ была разработана операция по применению оперативно-розыскных мероприятий. Это был заключительный этап расследования. Роберт Пиктон был вызван на допрос в отдел полиции, а во время его отсутствия к ферме были подтянуты силы СВАТ, спецназ, и экспертно-криминалистические лаборатории. Первые же следственные действия по осмотру фургона дали результат. И к тому времени, когда Пиктон был освобожден в очередной раз под залог после задержания и допроса, на его ферме уже вовсю работала спецтехника криминалистов. Основанием для окончательного задержания серийного маньяка послужил обыск его фургона. В результате на земле с внешней стороны фургона были обнаружены ингаляторы недавно пропавшей девушки, которая страдала астмой. Дальнейшие результаты следственных и оперативно-розыскных действий, которые входили в разработку тактической операции, привели в ужас весь современный мир. На ферме были найдены останки и личные вещи 80 женщин, тела которых пиктоны расчленяли и скармливали людям и животным. Свиньи съедали все без остатка, но экспертам удалось провести морфологический анализ свиной крови животных, содержащихся на ферме у Пиктона, и обнаружить в составе их крови наличие ДНК человека. В холодильнике маньяка также были найдены внутренние органы жертв, которые он хранил для ощущения власти над ними, в качестве своих трофеев. Про каннибализм сведений нет, хотя есть сообщения из неофициальных источников о том, что Роберт мог ради развлечения продавать соседям вовсе не свиной фарш. Кроме того, в камеру заключения к Роберту Пиктону был подсажен информатор, который сообщил, что преступник сам сознался ему в похищении и убийстве 49 женщин. Столкнувшись с таким неожиданно высоким результатом расследования, полицейский департамент Ванкувера выделил огромные средства на проведение сложных полевых работ по поиску ДНК и других следов пропавших. Полиция намеревалась перетрясти каждую песчинку на ферме. Работа по поиску останков несчастных женщин продлилась несколько лет. В итоге криминалистам удалось отыскать останки 30 женщин, а присутствие на ферме и дальнейшем исчезновении в этом же месте других пришлось судить только по наличию их вещей, обуви и одежды. В итоге обвинение было выдвинуто только в 2010 году по 27 эпизодам. В Канаде, которая подписала мораторий на запрет смертной казни преступников, Пиктон получил пожизненное заключение без удовлетворения прошения на досрочное освобождение на протяжении 25 лет. Роберт Пиктон родился 24 октября 1949 года в Порт-Коквитлам, Британская Колумбия, Канада, в семье заводчиков свиней. У Роберта был старший брат Дэвид и сестра Линда. Родители Леонард и Луиза решили, что девочке не место на свиноферме, и отправили ее в Ванкувер на воспитание к родственникам. А вот мальчикам не повезло. Они были заняты тяжелым крестьянским трудом, целыми днями трудясь на ферме. Когда они пошли в школу, то попали в сообщество сверстников, большинство из которых были детьми сотрудников психиатрической лечебницы, расположенной неподалеку от фермы Пиктонов. Они сразу не взлюбили братьев, так как от них всегда дурно пахло. Дети медиков уже в этом возрасте понимали, что такое несоблюдение личной гигиены и чем это может грозить. Поэтому от братьев предпочитали держаться подальше, исключая их из круга своего общения. А поскольку другого общества в этих глухих местах больше не было, пиктоны так и выросли, ненавидимые всем своим окружением. В семье отношения также были сложными. Отец мальчиков был жестоким человеком. Однажды Роберт, которому исполнилось 12 лет, купил себе на рынке молодого бычка на свои тяжелым трудом заработанные деньги. Когда через несколько дней он вернулся из школы домой, то обнаружил своего теленка зарезанным, с отрубленной головой, висящим на разделочном столбе. С Робертом случилась истерика. Чего пытался таким образом добиться от мальчика отец, остается неизвестным, так как даже Роберт не мог объяснить его поведение и найти какие-то разумные причины. Можно предположить, что он пытался обучить его своему ремеслу, чтобы мальчик не привязывался к скотине, которая пойдет на бой, как к чему-то дорогому. Так что с любовью к животным было покончено, так же, как и с привязанностью к людям. В возрасте 16 лет брат Роберта Дэвид ехал на машине домой по одинокому шоссе и сбил мальчика. Случайно или нет, никто не знает. Он уехал с места аварии, так как не знал, что в этих случаях надо делать. И, конечно же, когда доехал до дома, сразу сообщил о происшествии единственному, кому мог доверять — своей матери. Та сказала, что все уладит. Она вернулась на шоссе, нашла переломанного, но еще живого подростка и столкнула его в придорожную канаву, заполненную водой. Мальчик захлебнулся. Канадская полиция обнаружила его труп через несколько дней и констатировала факт о том, что тот умер от утопления. Дэвид получил условный срок за то, что оставил сбитого пешехода без необходимой ему по закону помощи и скрылся с места происшествия. Да, единственный, кто любил и прикрывал братьев, и от кого они могли получить хоть какое-то понятие о нормальных отношениях между людьми, была их мать, Луиза. Она действительно любила сыновей, но источники сообщают, что она сама была не совсем обычной женщиной. Например, она страдала гирсутизмом. Кожа на ее лице была покрыта волосами на подбородке, и у нее были усы. Волосистая часть головы, там, где у женщин должны присутствовать волосы, напротив, была облысевшей. Она всегда носила джинсы, в платье ее никто никогда не видел. Но некоторые источники все же сообщают, что дома она иногда носила платье. Кроме того, Луиза понятия не имела о том, что такое гигиена. Одежда в этом доме никогда не гладилась, редко стиралась и иногда неумело зашивалась. Мальчики не мылись по нескольку недель, а по их дому, прямо по жилой его части, включая гостиную на первом этаже и кухню, свободно ходили свиньи, испражняясь, где придется. Судя по некоторым источникам, Роберт прятался от разъяренного отца в свиных тушах, иногда прямо внутри, чтобы тот не нашел его. Так мертвые тела спасали мальчика и служили ему защитой. Трудно сказать, что именно послужило толчком к формированию и закреплению парафильного поведения. Но после небольшого анализа его детства и подросткового периода, по крайней мере, возникает понимание того, в каких обстоятельствах рос Роберт. Когда сработал его биологический инстинкт продолжения рода, у него не было шансов, чтобы реализовать его нормотипичным образом. О его брате Дэвиде есть информация об одном нападении на проститутку, когда он изнасиловал и ограбил ее. В остальных преступлениях обвинили только Роберта. Так закончилась эта печальная и страшная история о добре и зле. Не будем осуждать тех, кто до последнего момента доказывал обществу, что какие-то из женщин имеют право на защиту, а какие-то нет. Им теперь жить с этим. Смотреть в глаза этим жертвам на фотографиях их родственникам. Но это моральная часть вопроса. Юридическая заключается в том, что сотрудник правоохранительных органов, не выполняющий свои должностные обязанности и не принимающий заявление об изнасиловании или каком-либо другом преступлении, не должен оставаться на работе в правоохранительной системе. Слишком высока цена такого пренебрежительного отношения к правам других, из-за чего все мы можем, образно говоря, оказаться в том зеркальном туннеле, о котором шла речь в начале рассказа о Роберте Пиктоне и его жертвах. Тем, кого зло схватит там за руку, уже не выбраться. Зарубежные кейсы женщины. «Не смей нам говорить о Божьих повелениях. Ты обвиняешь нас в своих грехах. Неправедно судить других, не глянув в зеркало. Оно тебе покажет грешника, открыв за декорацией реальность». Эта песня была написана поэтом, гитаристом, вокалистом Гроулинг и композитором группы «Эпика» в знак протеста против очередного изнасилования маленького мальчика священником католической церкви. Самое страшное заключается в том, что часто церковь боится потерять свое доброе имя и поэтому платит родителям, чтобы они молчали. Это должно прекратиться. Марк Янсен в интервью журналу Metal Storm, 2003 год. «Кэтрин, хорош возиться с этим уродом. Я кого-то вижу на дороге, пора уезжать». Линда перезарядила револьвер и спряталась на переднем сиденье, пригнувшись так, чтобы светящиеся фары проезжающего мимо автомобиля не высветили ее лицо. Через несколько секунд она с ужасом поняла, что водитель, идущего навстречу трака, что-то заметил. Его трак остановился. Визжащие тормоза почти заглушили ее радиостанцию. Она приглушила звук и прислушалась. Она почти не дышала. За несколько минут до этого, когда Катрина решила выкинуть этот мусор именно в этом месте, Линда высадила ее, помогла дотащить труп до кукурузного поля, быстро запрыгнула обратно в новенький автомобиль, отогнала его в придорожную посадку и выключила фары, заглушив двигатель. Они вместе купили автомобиль недалеко от города в одном из частных гаражей на деньги сутенера, убитого ими позавчера в соседнем штате. Они почти разругались при покупке. Линда уговаривала ее купить обычный дешевый подержанный Audi Quattro, но эта принцесса захотела Chevrolet Monte-Carlo SS. И теперь это была самая заметная машина в Оклахоме. И что будет, если сейчас на месте преступления ее увидит этот болван? Это все равно, что приехать в полицейский участок и сдаться или наклеить на лобовое стекло надпись «Бонни и Клайд». Тем временем водитель трака действительно остановился, вылез из машины, обошел ее спереди и светил дальнобойным фонарем в кукурузное поле. Линда, наблюдая за ним из своего укрытия, сняла револьвер с предохранителя. «Одним больше, одним меньше», — подумала она, — «лишь бы напарника в траке не оказалось». Водитель повернулся, осветил фонарем округу. С одной стороны дороги бескрайние зеленые кукурузные поле, с другой — высокие зеленые покрытые лиственницей и секвой холмы. Под одним из них спряталась она на своем «Шевроле». Водитель трака вернулся в кабину, включил свет и начал что-то передавать по радиостанции. «Все, надо валить. Где теперь эта сумасшедшая? Как мне ее найти? Просто ехать по шоссе с выключенными фарами?» Пока тракер сидел в своей кабине, Линда завела машину и осторожно выехала на шоссе с выключенными фарами. Развернувшись, она резко надавила на педаль газа и, подняв столб выхлопа, быстро стала удаляться в сторону, противоположную от направления, по которому двигался до того трак незнакомца. Она видела в боковое зеркало, как тот выскочил из кабины с фонарем и светил в ее сторону. Но было уже слишком далеко, чтобы он с заднего ракурса определил марку или цвет авто. Трак он разворачивать не будет, да и смысла нет. «Шевроле Монте-Карло СС» просто улетит от него на космической скорости. Так что, кажется, обошлось. Но вот где теперь эта принцесса Кэтрин? Линда не заметила, как за этими рассуждениями долетела до кромки кукурузного поля. Она включила фары, развернув машину прямо в сторону растений. В кустах кукурузы послышалась возня. «Ты такая быстрая, бабуля!» — послышался веселый голос и смех Кэтрин. «Господи, Кэт, как ты вообще сюда добежала? Ты в порядке? Этот урод тебя не заметил?» Линда подбежала к краю автострады, подаваясь вперед и держа перед собой вытянутую руку, чтобы помочь подруге выбраться наверх. «Если бы заметил, мы бы сейчас с тобой уже его трак обыскивали», — ответила Катрина, укладывая в ножны коготь. «Ой, у тебя кровь!» Линда схватила Кэт за руку. «Да ладно, это не моя. Со мной все в порядке. Принеси воды, надо смыть». «С ума сошла? Надо убираться отсюда», — только успела произнести Линда, как где-то сзади, откуда она только что приехала, раздался вой полицейских сирен. «Вот видишь, быстро в машину!» Они за одно мгновение запрыгнули в спорткар и на бешеной скорости рванули по высокоскоростному шоссе. Через пару часов девушки уже спали в придорожном мотеле на территории соседнего штата Канзас. Утром новость о найденном на кукурузном поле изуродованном трупе молодого мужчины уже передавали по всем каналам. Посетители придорожного кафе, куда девушки зашли, чтобы перекусить и выпить кофе, внимательно слушали и возмущались. Кэтрин сидела за столиком у окна, вольготно развалившись на мягком кожаном диване. Линда подошла к стойке, чтобы напомнить про свой заказ. Видимо, новость была настолько ошеломительной, что официантка залипла. «Ну, и сколько нам еще ждать?» — требовательный тон Линды возымел противоположное действие. «А нельзя ли немного и подождать?» — раздался голос полупьяного животного соседнего с Кэтрин столика. Линду прорвало. «А нельзя ли немного повежливее? Мы очень торопимся!» Линда резко подошла к незнакомцу и откинула полу индейского пончо. Подвыпивший то ли со вчерашнего вечера, то ли уже с сегодняшнего утра мужчина перевел взгляд с телевизора, стоящего на полке в баре, на пояс Линды, на котором висела кобура и торчала рукоятка Смит & Вессон. «О-о-о, ну ты крутая, детка!» «Но, детка, это Канзас!» Гагача во все горло, мужчина сделал неимоверные усилия над своим расслабленным виски телом и положил на стол два «Магнум Дезерт Эгл». Теперь уже все посетители кафе начали кричать на них, чтобы оба замолчали. Мужчина поднес указательный палец правой руки к своим губам и произнес «Шшш», уронил голову на пистолеты и захрапел. Как уже сообщалось, сегодня ночью водителем трака, следовавшего по маршруту Канзас-Сити-Оклахома, был найден обнаженный, изуродованный труп молодого мужчины. Полиция замалчивает детали инцидента, но, по некоторым данным, труп был кастрирован. Это уже четвертое подобное происшествие за последние несколько месяцев. Территория совершенных нападений и убийств подразумевает преступную активность группы. Почти все пострадавшие являлись работниками секс-индустрии и занимались незаконной торговлей женщинами и детьми. Некоторые из них подозреваются в совершении сексуальных преступлений против женщин и детей. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что водитель трака видел на месте последнего преступления молодую светловолосую девушку. Линда отошла от столика канзасского стрелка и подсела к Кэтрин. «А ну-ка, ну-ка, что еще он видел?» Делая вид, что десятый раз рассматривает листочек с меню, негромко спросила Линда. «Ничего, это не важно. Мы не будем убирать свидетелей, только тех, кого решили казнить на сходнике. Ты поняла?» Кэт поправила длинные золотистые локоны и заглянула прямо в душу Линды своими огромными голубыми глазами. «Тогда не надо делать так, чтобы они были», — парировала Линда. Все, пошли, мы уезжаем. Она резко встала, схватила лежащую на столе сумочку и направилась к выходу. Кэтрин быстро пошла за ней. «Эй, девчонки, ну вы куда? Давайте угощу вас. Вармен, выпивку за мой счет». «Эй!» — орал пьяный мужик, уснувший было за столиком на своих пистолетах. Его мозг все еще был здесь, но тело уже ушло в далекое плавание, так что он не смог их догнать, да и к лучшему. Линда и Кэтрин добежали до стоянки и запрыгнули в свой красивый и быстрый, как молния, «Шевроле Монте-Карло СС». «А все-таки здорово, что она выбрала именно его», — подумала про себя Линда, с улыбкой посмотрев на подругу. «Что?» — Кэт улыбнулась в ответ, крутя ручку радиостанции в поисках своих любимых «Деф Леппард». «Я люблю тебя». Линда прослезилась. «И я тебя». Подруги крепко обнялись. «А, кстати, ты не забыла оставить на поле белый бант?» Линда внимательно и строго посмотрела Кэтрин в глаза. «Нет, не забыла», — ответила Кэтрин. «Почему же они не говорят о том, что их находят?» Линда адресовала свой вопрос в никуда. «Они просто нас боятся. Разбросанные по штатам убийства подонков, которые насилуют женщин и детей, — это одно. А вот действия организованной группы — это совсем другое. Может, они специально что-то спускают нам с рук? Не думал об этом? Или просто боятся говорить людям правду?» — предположила Кэтрин. «Да». Лицо Линды озарила безумная улыбка, больше похожая на оскал. «Боятся, говоришь?» Она прищурила глаза и процедила сквозь плотно сжатые зубы. «Ну и правильно делают. Это именно то, что им сейчас надо делать. Наше время бояться прошло». И она рванула рукоять переключения скорости, и их мощный мистер 140 лошадей под капотом помчался по Канзасу под Woman Def Leppard. В 1980-х годах по американским штатам прокатилась волна нападений на мужчин разных возрастов. Зацепок было мало. Единственное, что смогли выделить из разряда выходящих за рамки и объединяющих все преступления в одно дело, это так называемые убийства кастрации и найденные в некоторых местах преступлений белые банты, как знак, говорящий о том, что преступление что-то объединяло. По косвенным уликам удалось установить, что преступления совершались представительницами женского пола. Банда была названа условно «Белый бант». Следы совершенных преступной группой деяний находили на протяжении 80-х и 90-х годов. После наступления 2000-х они внезапно прекратились. Ни одна из членов этой, судя по территориальной разбросанности деликтов, довольно крупной группировки так и не была задержана. Единственное, что на сегодняшний день можно проанализировать в связи с этими преступлениями, это оставшееся в истории криминологии описание убийств кастрации. Первый эпизод. Первый официально зарегистрированный эпизод был отмечен в августе 1980 года, когда недалеко от Каспера в штате Вайоминг был обнаружен труп 27-летнего мужчины. Его личность не удалось установить. Он был застрелен из револьвера в затылок, после чего труп раздели догола и кастрировали. Второй эпизод. Вторая жертва, которую объединили с предыдущей по почерку убийцы, была обнаружена 19 августа 1981 года в лесу, недалеко от Джерси-Шор в штате Пенсильвания. Жертвой оказался 30-летний Уэйн Ли Рифендифер, который путешествовал по стране автостопом. Его последним местом жительства был Бриджпорт, штат Коннектикут. Что подтолкнуло Уэйна на такое далекое путешествие, не могли понять. Но если предположить, что в его адрес поступили угрозы расправы, чего при помощи расследования не удалось официально установить, то вполне вероятно, что он попытался скрыться от своих преследователей, стараясь передвигаться не с использованием общественного транспорта, где ему пришлось бы светить свою личность и документы, а автостопом. Мужчина был застрелен из револьвера в затылок. Его обнаженное тело нашли в придорожном лесу с удаленными гениталиями. Третий эпизод. Третьей жертвой официально признан 21-летний Марти Джеймс Шука, тело которого обнаружили рыбаки, занимавшиеся рыбной ловлей на горном перевале Дэниелс, недалеко от Хэбер-Сити, штат Юта. Он также, как и две предыдущие жертвы, ни с того ни с сего сорвался с насиженных мест и перемещался на запад автостопом через Спаркс, штат Невада, где дня за два до происшествия останавливался в одном из мотелей. Его точный маршрут из-за передвижения автостопом установить не удалось. Удобная схема для убийц, не так ли? Вам не нужно охотиться возле дома, где все знают человека, выслеживать, сидеть в засаде, поджидать удобного времени, когда не будет свидетелей. Достаточно хорошенько напугать его, и вот он уже сам выходит на одинокие, порой заброшенные междугородние трассы в темное время суток, потому что боится быть обнаруженным патрульными полицейскими автомобилями, совершающими дневной объезд. Едет туда, где его никто не сможет опознать, да еще и передвигается, не используя официальные маршруты и общественный транспорт. Тело Джеймса было найдено в таком же виде, как и предыдущее. На месте преступления свидетель видел молодую, привлекательную, светловолосую девушку. Время и обстоятельства преступления подразумевали, что она не была случайным свидетелем. Именно с этого момента начали выдвигать версию о том, что преступления совершаются молодыми женщинами. Предполагаемую подозреваемую долго искали, но так и не вышли на ее след. Следствию удалось выяснить только то, что она уехала на машине в Канзас. Но детективы, ведущие дело, предположили, что она тоже была автостопщицей. Возможно, в этом и состояла их фатальная ошибка. Четвертый эпизод. В июле 1983 года в штате Джорджия было обнаружено тело неопознанного мужчины, которого застрелили выстрелом в затылок. На трупе был найден женский купальник. Он был кастрирован. На этот раз про жертву просто умолчали. Видимо, у этого человека было богатое криминальное прошлое. Пятый эпизод. 26 ноября 1986 года расчлененное тело Джека Франклина Эндрюса было найдено недалеко от Личфилда, штат Коннектикут. Поскольку тело удалось идентифицировать благодаря ДНК-дактилоскопии, которую как раз незадолго до этого стали использовать криминалисты в США, у детективов, ведущих это сложное дело, окончательно сформировалось представление о мотивах всей серии. Эндрюс был уже не молод, и его криминальная карьера долгие десятилетия продолжалась в штатах Калифорния, Канзас, Флорида, Теннесси и Орегон. Но он никогда не то что не совершал преступлений, а вообще не приезжал в Коннектикут, и вдруг, сорвавшись с насиженных мест, поехал туда автостопом и передвигался через горы пешком. Он явно не хотел, чтобы его передвижение кто-то обнаружил. Однако его тело нашли на привале, завернутым в спальный мешок. Труп был абсолютно голый и был кастрирован. У него были отделены ноги и голова, а также отрезаны соски. Так же, как и во всех предыдущих эпизодах, Эндрюс был застрелен, после чего его труп кастрировали, после чего расчленили и уложили в спальный мешок. Похожие преступления продолжали происходить в соседних штатах Америки и в Канаде на протяжении многих лет. Однако они не были объединены в одно производство. Слухи про женскую банду «Белый бант» так и остались слухами. Поговаривали, что это были жертвы изнасилований или их родственницы, которые объединились, чтобы отомстить. Но эти догадки к делу не пришьешь. и тем не менее на местах преступлений были найдены косвенные доказательства того, что преступления совершались женщинами и девушками. Также нашли свидетели, которые видели на месте преступления девушек, но личности ни одной из них так и не удалось установить. Сыщики пытались на первых этапах расследования обвинить в совершенных убийствах другого серийного сексуального убийцу, Рэнди Крафта, но его задержали на втором эпизоде, а третий эпизод был совершен уже тогда, когда Рэнди находился в тюрьме. Когда же детективы поняли, что убийства и экзекуции трупов связаны с представительницами слабого пола, версии об участии мужчин в качестве подозреваемых больше не выдвигалось. Мотив и характер модус операнди указывал на то, что убийства совершаются женщинами. Некоторых из них могли задержать позднее, поодиночке или парами, группами. Но связи с произошедшими сериями убийств кастрации так и не было найдено. В период с ноября 1989 по ноябрь 1990 года в штате Флорида были расстреляны в разное время семеро мужчин, которые передвигались по высокоскоростным шоссе на собственных автомобилях. Их машины были угнаны, затем брошены и ограблены. Их полуобнаженные тела были найдены далеко от машин, что означало, что преступник скрывался на угнанной машине. Это было важно. При этом улики не скрывались. Было ощущение, что они даже выставлялись на показ, как будто преступник пытался что-то сказать. Через год после начала серии криминалистам удалось обнаружить в одной из угнанных с места преступления машин отпечаток пальца девушки, как оказалось впоследствии подруги одной из первых официально признанных в США женщин-серийных убийц Эллен Кэрол Уорнос. Подруги после задержания и ареста договорились о том, что Эллен возьмет на себя все эпизоды. У следователей не было доказательств обратного, поэтому им пришлось пойти по схеме, предложенной Эллен. Она даже в этих обстоятельствах держала все под своим контролем, хоть это давалось ей нелегко. Поэтому после показаний в суде в отношении Тайры Мур, подруги Эллен, уголовное преследование было прекращено. Но, возможно, женщины сделали это, исходя из других соображений. Во всяком случае, у них обеих сформировалась устойчивая ненависть к этой системе, которая сначала делает из девочек проституток, а затем наказывает их за то, что они пытаются защититься от извращенцев. Первый эпизод. В конце ноября 1989 года в лесополосе, идущей вдоль трассы города Клитуотер, был обнаружен труп 51-летнего Ричарда Меллори, который владел магазином электроники. Его машину нашли недалеко от океанского пляжа Ормонд. Она была ограблена. Судебные эксперты зафиксировали смерть от огнестрельных ранений в области левого легкого. Второй эпизод. 1 июня 1990 года на шоссе, расположенном возле Ситрас, штат Флорида, было обнаружено обнаженное тело 43-летнего Дэвида Спирса, рабочего, который занимался строительством. В него стреляли 6 раз. Он скончался от многочисленных огнестрельных ранений. Третий эпизод. Буквально через несколько дней, 6 июня 1990 года, недалеко от шоссе близ округа Паско, штат Флорида, было обнаружено тело 40-летнего Чарльза Карскадона. Он был буквально изрешечен. В него всадили всю обойму, 9 пуль из мелкокалиберного пистолета. Четвертый эпизод. 4 июля 1990 года из города Юпитер, округ Палм-Бич, штат Флорида, выехал в штат Арканзас, но так и не доехал до своих родственников известный 65-летний проповедник Питер Симс. Его тело так и не было найдено. Зато машину обнаружили после того, как на ней попали в аварию две женщины — Тайра Мур и Эллен Уорнос. Девушки отказались от помощи, которую предложили свидетели аварии, но позже их личности установили работники транспортного отдела полицейского департамента. На рукояти дверцы машины с внутренней ее стороны были обнаружены отпечатки пальцев Тайры Мур. Авария произошла в районе Оранж-Спрингс. За рулем автомобиля сидела Тайра. Свидетели аварии видели, как машина, уходя от встречного столкновения, вылетела на обочину дороги и врезалась в придорожные кусты. Когда из машины выбрались две светловолосые женщины, одна яркая блондинка, а другая с рыжеватыми волосами, местная жительница, Фонда Бейли, остановившаяся на дороге, предложила свою помощь, так как у симпатичной блондинки было разодрано все плечо, а из обширной раны обильно шла кровь. Но пострадавшие отказались от помощи и пошли пешком в сторону города через лесопосадку, что само по себе вызвало подозрение. Прибывшие на место аварии полицейские вызвали криминалистов и коронеров для проведения оперативно-розыскных мероприятий, так как машина находилась в угоне и фигурировала в уголовном деле по исчезновению проповедника. Пятый эпизод. 31 июля 1990 года было объявлено об исчезновении 50-летнего Троя Барса, работающего водителем-экспедитором на рефрижераторе, перевозящем колбасные изделия. Его тело было обнаружено в лесополосе вдоль трассы номер 19 округа Мэрион, штат Флорида. Труп, который пролежал на жаре 5 дней, обнаружила семья местных жителей, пришедшая в национальный парк около, чтобы устроить пикник. Вызванные на место преступления криминалисты и коронеры констатировали смерть от двух огнестрельных ранений из малокалиберного пистолета. Шестой эпизод. 12 сентября 1990 года без вести пропал следователь штата по преступлениям против детей и бывший шеф полиции 56-летний майор армии США Чарльз Дик Хамфрис. Его тело было найдено в округе Мэрион, штат Флорида. Он был единственной жертвой, труп которого при обнаружении был полностью одетым. Ему нанесли 6 выстрелов в голову и корпус. Позже дорожной службой в округе Соуни, штат Флорида, была обнаружена его машина. Седьмой эпизод. 19 ноября 1990 года обнаженный труп 62-летнего полицейского охранника и владельца грузовика Уолтера Джено Антонио был найден на лесозаготовительной полосе округа Дикси, штат Флорида. Его пристрелили 4 выстрелами из мелкокалиберного пистолета. Его грузовик обнаружили через несколько дней в округе Бревард, штат Флорида. Эйлин Уорнес родилась в Рочестере, штат Мичиган, 26 февраля 1956 года. Ее матери было всего 16 лет, когда сложные роды и обстоятельства, им предшествующие, вызвали состояние послеродовой депрессии и полного отторжения дочери. Поэтому мать, которая сама еще была ребенком, решила отдать ее на воспитание бабушке и дедушке. Отец Эллен был осужден за растление малолетних и вскоре после этапирования в тюрьму покончил с собой. Дед был жестоким человеком. Он избивал сильно пьющую жену, дома постоянно были скандалы. Если ему по каким-то причинам не нравилось, как Эллен ведет себя, он запирал ее в сауне, которую сам построил, и включал печку на полную мощность. Девочка кричала, просила выпустить ее, но эти мольбы никогда не были услышаны. Были обоснованные подозрения на неоднократные инцестные отношения деда с внучкой, когда ей исполнилось всего лишь 4 года. Из-за ранней сексуализации с 11 лет девочка продавала себя за пачку сигарет, и все об этом знали. Наступит день, когда общество начнет осуждать ее. Но когда они видели ребенка, торгующего своим телом на улицах, никто не возмущался. И, кстати, интересно было бы узнать, кто являлся ее клиентами, если не те же соседи или их родственники, и даже несовершеннолетние дети. В итоге девочку, которой исполнилось 14 лет, изнасиловал друг ее деда. Она забеременела и родила ребенка, которого у нее отобрали. Сразу после этого умирает ее бабушка, единственный светлый человек в ее жизни. Эллин возвращается из дома для одиноких матерей к деду, который просто набрасывается на девочку с обвинениями по поводу того, что это она виновата в смерти бабушки. Человек, который столько лет издевался над ней, осуществлял физическое и психологическое насилие, снимает с себя ответственность и переносит ее на хрупкие женские, точнее сказать, детские плечи. Эйлин окончательно перестала видеть в мужчинах людей. В довершение ко всему, в приступе ярости, дед выгоняет Эйлин из дома. Ей всего лишь 15. Не умея сопротивляться и не зная, что делать, она идет жить прямо в лес, который находится тут же, в конце улицы, рядом с ее домом. И снова люди, которые видели все это, промолчали. Эйлин спала в старой заброшенной машине и выживала каждый день. Она действительно оказалась в отчаянной ситуации, но всем было плевать. Был еще один человек, который был близок ей. Ее родной брат Кит Уорнос. Но он практически сразу после смерти бабушки Эллин умер от рака. Это был еще один удар судьбы. И хоть отношения между ними тоже были инцестными, но у них была иная природа. Во время издевательств деда брат Кит защищал Эллин, оказывая деду серьезное сопротивление. Он запирался в комнате, пряча там сестру, и когда дед колотил в дверь кулаком, чтобы заставить их открыть дверь, Кит успокаивал ее, обещая, что будет заботиться о ней всю его жизнь. В то же время из-за пьянства бабушки Эллин заменила Киту мать. Так произошел перенос отцовской и материнской роли. Эдипов комплекс был проигран на сестре, а не на матери. А у Эйлин на Ките, заменившем в представлении Эйлин отца. Таким образом, для Кита сестра стала желанной, а дед — соперником, место которого хотел занять мальчик. Для Эйлин все было гораздо хуже. Она не справилась с прохождением через Эдипов комплекс, таким образом, ее стремление к обладанию пенисом осталось навсегда неудовлетворенным и обрекло ее на чувство собственной неполноценности. Это вскоре стало очевидно, когда Эллин превратилась в гомопроститутку, а некоторое время спустя встретила свою первую любовь, которой оказалась девушка Тайра Мур. Они жили вместе. Есть предположение, что в какое-то время, когда Эллин пришлось снова заняться проституцией, те убийства, в которых она обвинялась, они могли совершать вместе. Однако всю вину Эллин взяла на себя, заявив, что преступление совершала только она. При этом долгое время она пыталась убедить суд в том, что ей пришлось защищаться от клиентов, которые хотели ее изнасиловать. И основания у такой версии действительно были. В ходе судебного разбирательства было доказано, что Ричард Мэлори действительно жестоко изнасиловал Эллин в извращенной форме, тем самым подтолкнув своими действиями на совершение женщиной дальнейших преступлений. Кроме того, в суде были оглашены прежние приключения Ричарда Мэлори, за которые он уже получил условные сроки за домогательство и попытки изнасилования других людей, в том числе несовершеннолетних детей. Так что следствие шло по положительному пути развития событий в пользу Эллин. Но на последних заседаниях она под давлением своей приемной матери Айрлин Прайли сменила адвоката Тришу Дженкинс, которого ей предоставил департамент, на частного юриста Стива Лазера. А тот, будучи любовником Айрлин Прайли, заработав на Эллин большую сумму денег и славу, бессовестно предал ее, уговорив на сделку с судом. Ох уж эти сделки с американскими адвокатами дьявола. Эйлин согласилась на сделку, надеясь на пожизненное заключение, но после того, как она созналась в трех эпизодах, ей был вынесен смертный приговор. До этого она держалась позиции, что все ее убийства были актом самозащиты от изнасилований. Параллельно этому предательству Эйлин Уорнос узнает о том, что некоторые детективы, ведущие ее дело, сливают информацию журналистам и подписали контракт о съемках фильма, который не имеет ничего общего с действительностью. То есть ее продолжают подставлять, делая из нее сошедшую с ума психопатку, которая убивала мужчин безо всякого мотива. Она обратила заявление в прокуратуру округа Ситрос, Флорида, после чего этих полицейских с позором уволили из органов. Такая позиция прокуратуры и шерифа свидетельствовала о том, что к данным, которые они предоставили СМИ, действительно не стоит относиться как к достоверному источнику. Но, к счастью, Эллен удалось познакомиться с честным журналистом, который снял документальную драму о последних месяцах жизни одной из самых известных американских серийных убийц. Женщину все равно казнили, но сегодня мы, по крайней мере, можем сделать выводы о сути правосудия в патриархальном обществе, которое показательно отправляет женщину на смертную казнь за семерых мужчин, но предоставляет пожизненное заключение мужчинам, беспрепятственно насилующим, убивающим и расчленяющим десятки девочек и женщин на протяжении десятков лет. «Тихо! Ты спугнешь ее!» — испуганно прошептала Карла, придерживая за руку своего обезумевшего от страсти любовника. «Подожди, я сейчас открою окно, чтобы она могла дышать. Не торопись, ты все успеешь». Карла на цыпочках прокралась в спальню сестры, тихонько продвигаясь к закрытому окну. «Я не понял, ты что, не добавила ей спиртное лекарство?» Он из-под лобья посмотрел на нее. «Добавила, конечно, просто неизвестно, как оно работает на людях, это же снотворное для животных. Я его на работе в ветеринарной аптеке взяла». Она распахнула окно. Свежий рождественский ветерок наполнил спальню Тэмми запахами хвои, корицы и мандаринов. «Ах, сестренка!» — расстегивая пуговки на блузке, Карла подкралась к ее изголовью. «Мы приготовили тебе сюрприз». Она нагнулась над кроватью сестры и поцеловала ее в засос, положив руку на грудь девушки. «Видишь, не просыпается». Хищно улыбаясь, она взяла с тумбочки сладкий гель для губ с ароматом дыни и обильно намазала ее губы, затем отбросила одеяло и осторожно раздвинула ей ноги. Тэмми вскинула руки и глубоко вздохнула. «Осторожно, она сейчас проснется». Пол стоял над кроватью Тэмми совершенно голый с эрегированным членом, ожидая, когда Карла закончит свои прелюдии. «Нет, мы этого не можем позволить, иначе праздник Рождества не состоится». Карла кинулась к бутылке с транквилизатором. Она намочила лежащее на тумбочке Тэмми маленькое полотенце и положила его прямо ей на лицо. «Готово. Твой выход, мистер 27 сантиметров». Карла сняла трусики и лифчик, она собиралась заняться мастурбацией и сексом с родной сестрой. Пол обошел кровать Тэмми с обратной стороны, грубо раскинул ноги девушки, лег на нее сверху и разорвал на ней трусы. Когда он начал ее насиловать, Тэмми стала просыпаться. Не помогла даже лошадиная доза транквилизатора. Боль была невыносимой. Девушке было 15 лет, и она была девственницей. Пол давно нарезал вокруг нее круги, обвиняя Карлу в неспособности привязать его к себе из-за отсутствия дефлоративной связи, так как она давно потеряла девственность. Он склонил ее к тому, что она должна подготовить свою младшую сестру, чтобы он приобрел эту связь с ее семьей. Карла решила это сделать в ночь на Рождество. Чем не подарок? До этой ночи они уже несколько раз проникали в комнату сестры, подпаивая ее то размельченными в газировке таблетками, то транквилизатором для животных, который приворовывала на работе в ветеринарной лечебнице Карла. Пол всегда анонировал в спальне Тэмми, но сегодня наступил особый день. Они приехали в гости к родителям Карлы, где проживала вся семья Хомолков. Рождественский стол был накрыт. Под сверкающей новогодней елкой лежали подарки. Карла и Пол привезли полупрофессиональную видеокамеру и снимали весь вечер застолье, семью, гостей, украшения и веселье, царящее в доме. Теперь эта камера снимала на видео изнасилование Тэмми в ее собственной комнате, в ее родном доме с участием ее родной сестры, со спящими в другом крыле дома родителями и маленькой сестрой. «Черт, прижми к ее лицу эту тряпку! Может, ее как-то сзади завязать, типа платка?» Пол привстал и, по своему обыкновению, хотел повернуть девушку на живот, чтобы заняться с ней анальным сексом. «Да ладно, она же не просыпается!» Карла, улыбаясь и заигрывая, подошла к изголовью кровати, намереваясь закрепить полотенце на лице Тэмми. Вдруг произошло неожиданное. Тэмми резко приподнялась, из ее рта мощным фонтаном брызнула рвота. «Фак, нет, что происходит?» Карла сразу начала паниковать. «Передозировка, дура! Ты сколько налила транквилизатора на полотенце? Тебе ничего нельзя доверить. Собирайся быстрее, надо уходить». Пол натягивал штаны. «Куда? А как же Тэмми?» Карла не знала, как быть. «Проблюется и все. Бежим». Пол выскочил за дверь и спускался со второго этажа по лестнице. «Ты с ума сошел? Дай ей хоть кровь вытру». Карла собиралась вытереть кровь, которая скопилась на разодранных трусиках Тэмми. «Где тут у нее чистые трусы?» Заглянув в прикроватную тумбочку, она нашла чистые трусики и надела их на нее. «Фак, фак, фак! Я камеру выключить забыл!» Вернулся в комнату Пол. Подбежав к кровати, он искал видеокамеру, которую до того, как Тэмми начал рвать, держал у нее над головой, снимая изнасилование сверху. Вдруг Тэмми опять приподнялась на кровати, ее сильно трясло, она начала громко стонать и захлебываться пеной, валившей изо рта. У нее начались судороги. Карла машинально подхватила ее за ноги. Пол сделал то же самое. Они подняли ноги максимально вверх, но это не помогало. Тэмми захлебывалась. Рвота, по-видимому, уже попала в легкие, а из-за того, что девушка не могла проснуться, дыхание невозможно было восстановить. Где-то в районе груди послышались булькающие звуки. «Все, я звоню в скорую». Карла набрала номер. «Ты совсем дура! Рехнулась!» Пол по-настоящему испугался. «Да что такое? Она умрет, Пол, ты идиот! Оно нам надо?» Карла набрала 911. Скорая приехала через 20 минут, но Тэмми спасти не удалось. Парочка развратных демонов врала от души, чтобы убедить всех в том, что Тэмми умерла, захлебнувшись собственной рвотой после переедания и злоупотребления спиртным за праздничным рождественским столом. «С Рождеством, мамочка! С Рождеством, папочка! С Рождеством, Тэмми!» Пол Бернардо и Карла Хомолка, супружеская пара, получившая в Канаде печально известное прозвище «убийцы Барби и Кен». По официальной версии, они похитили, изнасиловали и убили трех девушек в период с 1990 по 1993 год в Канаде. Труп одной из которых был посмертно расчленен с целью сокрытия улик. Преступления были дерзкими и жестокими. Жертвы похищались практически возле их домов, на парковках или возле домов их родственников, либо приглашались прямо в дом, где жили насильники и убийцы. В процессе совершения преступлений Пол и Карла успели сыграть шикарную свадьбу, отправиться в свадебное путешествие и убить еще двух девушек после того, как расписались. Первой, совместно изнасилованной и убитой ими жертвой, официально, стала родная сестра Карлы, Тэмми, которой на момент совершения преступления было 15 лет. Когда они попались, Пол взял всю вину на себя, убеждая суд в том, что Карла помогала ему, потому что он ее заставил. И действительно, в конце их криминальной карьеры Пол сильно избил Карлу фонариком, так что у нее были огромные кровоподтеки и травмы от сильных ушибов на лице. Но возможно, что они сделали это по сговору, так как поняли, что детективы уже напали на след. Дело в том, что по видео, найденным у них в доме, на которых они записывали и хранили кадры многократных изнасилований, создавалось впечатление, что Карла была активным сексуальным агрессором. Как таковому акту изнасилования предшествовала фаза реализации ее фантазий, в которой она переодевалась в разные костюмы, чтобы завести себя и Пола и поиграть с жертвой, как кошка с мышкой. Кроме того, некоторые эпизоды, относящиеся к их совместным преступлениям, продумывала и подготавливала именно она. Например, она подыскивала одурманивающие вещества, которые подсыпала в алкоголь и предлагала жертвам. Когда они отключались, Пол и Карла получали абсолютную власть над их телами. Был еще один настораживающий момент. На одном из видео, найденных при обыске квартиры супружеской четы Бернардо и продемонстрированных в зале суда перед коллегией присяжных заседателей, на которых Карла и Пол записывали изнасилование и издевательство над жертвами, обнаружилось небольшое видео, на котором Карла явно испытывала удовольствие от занятия лесбийским сексом с двумя девушками. Стало понятно, что она как минимум бисексуалка и вполне могла быть доминатором. Тем не менее, супругам удалось оказать воздействие на суд присяжных, и Карле дали 12 лет за соучастие в преступлениях Пола. Сегодня она живет в Гваделупе под другим именем. Она успешно вышла замуж за родного брата ее адвоката, который выступал защитником на суде, и родила ему 3 детей. Суд удалось убедить также потому, что Пол уже подозревался в совершении 30 эпизодов с изнасилованиями и покушениями на изнасилование. К моменту, когда его арестовали за совместные с Карлой преступления, его ДНК уже был подтвержден несколькими экспертными заключениями и фигурировал в разных эпизодах. Так что ему уже не было смысла делить вину на двоих. Пол получил пожизненное без права подачи прошения на досрочное освобождение на протяжении 25 лет. Его команда защиты пробовала подать прошение о пересмотре дела в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, но ему было отказано. В 1995 году Пол Бернардо сообщил своему адвокату о том, что под навесным потолком в комнате, где они насиловали и убивали девушек, содержится еще несколько записей, которые наверняка не были найдены полицией при обыске, так как он не видел, чтобы их демонстрировали на судебных заседаниях. Кен Мюррей, адвокат Пола, действительно нашел их на свою беду. Когда он предъявил эти записи на вновь открывшемся заседании, его обвинили в том, что он скрывал улики от следствия. Доказать, что он только что обнаружил их и что полиция плохо работает и небрежно провела следственные действия, выемку вещественных доказательств, обыск и тому подобное, оказалось не так просто. Поэтому все повесили на адвоката. Записи перевернули представление о ходе судебного разбирательства и о виновности подсудимых. На них было видно, как в случае с похищением и изнасилованием Джейн Доу Карла лично берет бутылку с транквилизатором для животных, на котором написано «Галатан», смачивает тряпку и подносит к лицу уже лежавшей без сопротивления в состоянии глубокого обморока девушки. Затем она, явно получая сексуальное удовольствие, улыбается, машет рукой и посылает воздушный поцелуй на камеру. После этого, облизывая свои губы языком, садится сверху на бесчувственную девушку голая и начинает ее насиловать. Кроме того, Мюррей сообщил о странных событиях, происходящих в подвале дома, где была изнасилована, убита и расчленена Лесли Махафи. Оказывается, сразу после убийства Кристен Френч, Карла Хомолка начала слышать шумы, удары и голоса, доносившиеся из подвала, где было расчленено тело. Это ее не на шутку напугало. Она пригласила спиритуалистов, одной из которых была известна в стране экстрасенс Сент-Кэтеринс Лори Дисентио. Она подтвердила наличие потусторонней активности и посоветовала провести несколько обрядов, продав Карле дорогие прибамбушки. Дело об изгнании беса или привидения суд мало интересовало, а вот сведения о том, что Карла слышала голоса, было новым обстоятельством ее неблагополучного психического состояния. Так появились вопросы и к психиатру, и психологу, которые проводили обследование. В конечном счете был обвинен адвокат Кен Мюррей, который сообщил все эти важные сведения слишком поздно для того, чтобы что-то можно было изменить. Сделка с Карлой была уже заключена. Через 12 лет она вышла на свободу. А Пол остался в тюрьме навсегда. Адвокат Кен Мюррей находился под следствием 7 лет, в которые он не имел права больше заниматься своей деятельностью. В конце своей карьеры он сказал, «Среди прокуроров есть поговорка, что если вы не можете осудить их, по крайней мере, вы можете разрушить их жизнь». Но, к сожалению, это то, что они сделали со мной. Некоторые исследователи утверждают, что вся тактика, примененная адской парочкой, была спланирована на несколько лет вперед, и те видеокассеты, которые всплыли так неожиданно через несколько лет после судебного заседания, были их последним совместным актом, осуществив который они всех поимели. Преступление Пола Бернардо, которое он совершил до знакомства с Карлой Хомолкой. Канадское законодательство охраняет право жертв насилия на конфиденциальность, поэтому в списке приведены только те имена, которые участники событий разрешили упоминать в СМИ. Первый эпизод. 4 мая 1987 года была изнасилована несовершеннолетняя девушка возле дома ее родителей в Скарборо. Второй эпизод. 14 мая 1987 года изнасилованию подверглась 19-летняя девушка, которая шла в гости к своим родителям. Преступление, так же как и в первом деликте, было совершено прямо возле дома ее родителей. Третий эпизод. 17 июня 1987 года была совершена попытка изнасилования несовершеннолетней девушки. Преступник напал на нее в одном из людных районов. Однако жертва нападения оказала мощное сопротивление насильнику, и он сбежал, не завершив задуманное. Однако девушка была сильно избита. Четвертый эпизод. 29 сентября 1987 года попытка изнасилования. Пол Бернардо прокрался в ночное время в дом спящей девушки и напал на нее, когда та мирно спала в своей кровати. Однако этот канадский дом оказался не таким большим, как другие, и мать девушки, проснувшись от шума, вбежала в ее спальню и подняла крик. Пол убежал. А за нападение был арестован и отправлен в тюрьму другой ни в чем не повинный мужчина. В 2006 году после признания Пола Бернардо в этом преступлении Энтони Ханнемайер был полностью реабилитирован. Пятый эпизод. 16 декабря 1987 года охота Пола закончилась удачей после нескольких провалов. Ему удалось изнасиловать 15-летнюю девушку в одном из людных районов. Нападение было настолько стремительным и дерзким, что полиции пришлось выпустить предупреждение о том, что в районе действует серийный насильник, и что женщинам и девушкам в этом районе передвигаться самостоятельно небезопасно. Практически они расписались в собственной беспомощности. Шестой эпизод. 23 декабря 1987 года Пол Бернардо изнасиловал 17-летнюю девушку ножом. Жертва получила беспрецедентные по своей тяжести увечья половых органов. Седьмой эпизод. 18 апреля 1988 года Пол Бернардо изнасиловал 17-летнюю девушку в людном районе. Изнасилование длилось 45 минут, как и многие из предыдущих. Восьмой эпизод. 25 мая 1988 года один из сотрудников канадской полиции, которых заставили нести службу на остановках общественного транспорта в районе Скарборо, заметил прячущегося за фонарным столбом на автобусной остановке молодого мужчину, похожего на ориентировку, составленную по рассказам пострадавших и свидетелей. Направившись к нему, полицейский окликнул парня, но тот бросился бежать. Погоня закончилась неудачей для сотрудника. Подозреваемый скрылся. Девятый эпизод. 30 мая 1988 года произошло еще одно изнасилование. В Миссисоге, находящейся довольно далеко от Скарборо, была изнасилована 18-летняя девушка. Нападение длилось примерно 30 минут и было таким же дерзким, как и остальные. До сих пор неизвестно, почему маньяк вышел из своей зоны комфорта и удалился на большое расстояние, выслеживая жертву. Но данный эпизод дает возможность предположить, что во всех деликтах для Пола Бернарда важной частью его рутинной деятельности был сталкинг. Он мог заметить девушку еще в Скарборо, некоторое время следить за ней, так как она ему понравилась, и он уже определился, что именно она будет следующей. Но он не знал, что она переедет в другую местность. Пришлось импровизировать. Этот доказанный эпизод является еще одним фактором для того, чтобы отнестись к 10-километровой зоне комфорта серийных убийц с некоторой долей условности. Необходимо понимать, что в данном случае доминантой для мыслительной деятельности преступника по планированию нападения была сама жертва, а не зона комфорта как таковая. Десятый эпизод. 4 октября 1988 года. Попытка изнасилования. Пол напал на жертву, но получил мощный отпор, так же, как и 17 июля 1987 года. Пол убежал, но девушка получила несколько ударов ножом. 11 эпизод. 16 ноября 1988 года. Пол изнасиловал 18-летнюю девушку, когда она шла в гости к родителям. Преступление было совершено возле дома ее родителей. После этого инцидента в полицейском департаменте Скарборо наконец-то решили сформировать специальную группу по поимке насильника из Скарборо. 12 эпизод. 27 декабря 1988 года. Попытка изнасилования. Момент нападения увидел из соседнего дома сосед девушки. Он вышел на улицу заряженной винтовкой и чуть не пристрелил Пола. Преступнику удалось скрыться. 13 эпизод. 20 июня 1989 года. Попытка изнасилования. Пол напал на девушку, которая, как многие канадские женщины, была высокой и сильной. Она избила Пола, сильно расцарапав ему лицо. Пол сбежал, ему не удалось даже воспользоваться ножом, как обычно, чтобы защитить себя. 14 эпизод. 15 августа 1989 года Пол Бернардо изнасиловал 22-летнюю женщину, которую он долго выслеживал. Изнасилование длилось 2 часа. Это был самый длительный период из всех предыдущих актов насилия, которые длились от 30 минут до 1 часа. 15 эпизод. 21 ноября 1989 года Полом была изнасилована 15-летняя девушка. Акту нападения, так же, как и в предыдущих эпизодах, предшествовала стадия сталкинга. 16 эпизод. 22 декабря 1989 года на подземной парковке для автомобилей в одном из жилых массивов Скарборо Полом Бернардо была изнасилована 19-летняя девушка. Нападение длилось 30 минут. 17 эпизод. 26 мая 1990 года Полом Бернардо была изнасилована 19-летняя девушка. Жертва хорошо запомнила внешность преступника, и полиции удалось составить его фоторобот. Критика беспомощности полиции уже достигала в этом районе масштабов народных протестов, поэтому, несмотря на тайну следствия, фоторобот сразу же опубликовали во всех местных газетах. Кроме официально доказанных или признанных самим преступником эпизодов, Полу Бернардо приписывает еще как минимум 13, в которых он так и не признался. В Всего считается, что он совершил 30 нападений, некоторые из которых представляли собой попытки изнасилований, так как ему не удавалось завершить планируемое по независящим от него обстоятельствам. В результате расследования службе коронеров удалось собрать ДНК у 130 подозреваемых лиц. За голову преступника в соответствии с законодательством Канады было назначено приличное вознаграждение. К поиску подключились частные охотники за головами. Пол понимал, что если будет продолжать в том же духе, то рано или поздно его просто пристрелят. В обществе, где гражданским разрешается носить при себе огнестрельное оружие, в принципе, любая девушка могла им воспользоваться, не говоря уж об охотниках за головами. Он переключился на поиск такой девушки, в тандеме с которой можно было бы реализовать свои сексуальные фантазии более безопасным образом, и начал обсуждать в присутствии знакомых и друзей на пикниках и вечеринках свои сексуальные предпочтения, открыто намекая на секс втроем. Вскоре в отделение полиции обратится некая Тина Смирнис. Она заявила, что ее знакомый Пол Бернардо открыто обсуждал с ней в присутствии ее мужа свои извращенные сексуальные предпочтения — анальный секс и анилингус. Поскольку всем в этом районе было известно, что нападавший на девушек преступник предпочитает именно анальный секс, это было серьезное заявление, тем более что Пол Бернардо числился среди подозреваемых, но еще не прошел анализ ДНК. Пола заставили сдать анализ, но результатов ждали еще несколько месяцев. А когда получили результаты, начали с обработки всех 130. Когда же очередь дошла до биологического материала Пола, он уже успел совершить преступление в тандеме с Карлой Хомолкой. Сексуально мотивированные убийства Пола Бернардо и Карлы Хомолки. Первый эпизод. 25 декабря 1991 года. Изнасилование и непредумышленное убийство младшей сестры Карлы Тэмми, 15 лет. Девушку изнасиловали и убили в собственном доме после того, как вместе с семьей убийцы отпраздновали Рождество. Второй эпизод. 15 июня 1991 года супружеская чета Бернардо похитили, пытали и изнасиловали 14-летнюю Лесли Махафи. Девушку подвергали издевательствам и пыткам в течение длительного времени под музыку, снимая все происходящее на ту же видеокамеру, которую использовали и в первом эпизоде. Заснятые самими же преступниками пытки и издевательства стали основным доказательством в суде. К сожалению, на них не попал момент, когда Пол или Карла убивали жертву. Поэтому Карла через 12 лет вышла на свободу. Тем не менее, убийство было совершено, тело девушки было расчленено и спрятано в городском водоеме. Его обнаружили местные рыбаки. Они наткнулись на стопу и голень женской ноги, которые застряли меж прибрежных бетонных плит. После того, как вызвали службу коронеров, были обнаружены другие останки девушки, рассредоточенные по всей береговой зоне, и так же, как и часть ноги, застрявшие в прибрежных бетонных конструкциях. В этом эпизоде очень жестоким по последствиям для родителей и других родственников является момент, когда еще живую Лесли сами родители не пустили в этот вечер домой из-за того, что она ослушалась их и вернулась слишком поздно с похорон своего парня, погибшего на днях в автокатастрофе. Они просто заперли дом и легли спать, принципиально не стали дожидаться, когда приедет дочь. Девушка подошла к дому, обходя его вокруг и желая как-то пробраться через окно, чтобы не разбудить родителей. Пол, в рутинной деятельности которого всегда присутствовала стадия сталкинга, был уже наготове. Он не спешил, просто сидел поодаль в своей машине. Лесли сама подошла к нему и спросила закурить. Вместо сигарет он достал свой любимый нож и заставил девушку сесть в машину. Третий эпизод. 16 апреля 1992 года прямо с территории католической школы Святого Креста в Санта-Катарине исчезла несовершеннолетняя Кристин Френч. Девушка была красивой, высокой и крупной. В источниках говорится о том, что она была намного крупнее Карлы, которая, кстати, была тоже выше среднего роста. Несмотря на это, она позволила затолкать себя в машину и не сопротивлялась, когда Хомалка придерживала ее голову заднего сиденья. Когда девушку привезли домой, супруги Бернардо в течение трех пасхальных праздников по очереди насиловали ее, пытали и унижали. Все издевательства были зафиксированы на их видеокамеру. Основным поведенческим актом, который был признан доминантой этих извращенных сексуальных игрищ, стала роль сабмиссив в BDSM, которую они выделили для Кристен. Смерть Кристен, к сожалению, тоже не попала на видео, но в суде стало известно о двух вариантах убийства девушки. Первый вариант поведал Пол. Он утверждал, что Кристен все-таки попыталась сбежать, когда поняла, что ее все равно никто не отпустит. Карл взяла резиновый молоток, догнала ее и забила девушку насмерть резиновым молотком. Второй вариант поведала Карла. Это Пол задушил девушку, так как ей было некогда. Она в это время принимала душ, а после этого сушила волосы феном. Они собирались в гости к родителям на семейный пасхальный праздник. Не могла же она поехать к ним грязной. Похоже, что эта девушка заботилась только о физической чистоте. Что такое чистая совесть, она, видимо, не знала. Если бы было иначе, то она бы понимала на суде, о чем стоит говорить, а о чем лучше помолчать. Какой смысл мыть тело, если от души смердит? И в том, и в другом случае такое себе оправдание. Выезжая на машине на пасхальные праздники, чтобы проведать родителей, Карла и Пол просто избавились от трупа, скинув тело в придорожную канаву. 30 апреля 1992 года тело было обнаружено недалеко от кладбища, где только в июне похоронили Лесли. Анализируя поведенческие и клинические аспекты преступлений, совершенных супружеской четой Бернардо, можно обратить внимание на то, что в случае объединения двух развивающихся форм сексуальных девиаций — гомосексуальное поведение Карлы, а также раптофилия и садизм Пола — образовался новый модус операнди, который привел двух преступников к формату достижения сексуального удовлетворения, заканчивающегося убийствами. Произошла трансформация сексуального поведения из менее опасного до более латентного и экстремального. «А пошли сходим к этой дуре, Пэт. 100% она места себе не находит. Плачет по бедняжке Брайану». Мэри, пнув ногой подошедшего к ней котенка, изобразила гримасу Сьюзен Сью из «Фантастической четверки» и посмотрела на Норму. Они стояли возле местного кафе «Мороженое» и уплетали Blue Bell Ice Cream. «Ну, не знаю. А ты не боишься?» Норма покосилась на Мэри. Она беспокоилась по поводу вчерашнего, когда Мэри привела ее на место, где убила и спрятала 4-летнего малыша. Это была их тайна, и ее, Норму, посвятили в эту тайну единственную из миллионов людей. Это было высоким рейтингом доверия, которое она не могла потерять. Мэрион была ее кумиром. Она была настоящей красавицей Белоснежкой. Было ощущение, что диснеевский мультик рисовали прямо с нее. Она давно добивалась дружбы с ней и была очень рада, когда та предложила дружить. К тому же у Мэрион всегда были деньги, и она могла с ней путешествовать по Ньюкаслу и покупать себе все, что захочешь. Ну или почти все. Кто не хочет иметь такую подругу? Она посмотрела на Мэри и нехотя улыбнулась. «Ну, а чего такого? Будет весело». Мэри, откусив мороженое, подозвала котенка, присев на корточки и предлагая ему оставшийся. «Кири-кири-кири-кири!» Пушистый комочек, радостно мяукая, подбежал к ней, надеясь получить вкусняшку. Но Мэри, резко выпрямившись, со всей силы пнула его ногой. Котенок, издав еле различимый визг, пролетел метра два и ударился о стоявший на улице рекламный постер и упал. Он не шевелился. «Эй!» — возмущенно вскрикнул стоявший во дворе кафе, курящий сигарету байкер. Его блестящий Харлей стоял неподалеку. Мистер Мак Дилан был шотландцем. Его крутой нрав был известен в округе. «Ты что творишь, маленькая стерва?» Громила в коже и цепях с банданой на голове направился в сторону девочек. «Бежим!» — Мэри схватила Норму за руку, и они убежали. «И больше не смей попадаться мне на глаза, Мэри Белл. Я знаю, где живет твоя мать. Если у этой шлюхи не хватает времени, чтобы тебя отшлепать, я сделаю это вместо нее. Вот же сука!» Он подошел к котенку, пытаясь посмотреть, что с ним стало. Через минуту девочки пересекли соседнюю улицу и остановились как раз у дома Пэт. «Фух, придурок! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — заливалась громким смехом Мэри, то задыхаясь и восстанавливая дыхание, то переходя на громкий заливистый смех. «Видела, как у этой бородатой бабы в платочке сверкали глаза? А-ха-ха-ха-ха! Он чуть сигарету не проглотил». Мэрион не могла остановиться, а Норма стояла ни жива, ни мертва. Она выбросила мороженое еще по дороге, когда они спасались от этого огромного байкера с большими пистолетами и цепями на кожаном ремне. Мистер МакДилан прославился, когда убил двух отморозков в местном мотеле «Ривердейл». Пока полиция тратила время на поиск доказательств, чтобы арестовать двух массовых убийц, которые скрывались в местном придорожном отеле, Мак Дилан просто зашел в ресторанчик мотеля, когда они там обедали, спровоцировал драку и пристрелил их. Когда подъехала полиция, дело оформили как самооборону, и Мак Дилана отпустили. Шотландец мало того имел устрашающий вид, так еще и не очень любил женский пол, и об этом было известно всей округе. Так что девочке было реально страшно, ведь отбежали они не так уж и далеко, и он мог появиться в любой момент. Но он не появился. «Эй, девчонки!» — окликнул их прыщавый Сэм, одноклассник из младшей школы Ньюкасла, где они все учились. Его обзывали так из-за отвратительных прыщей на лице, которые в сочетании с огромными рыжими веснушками делали из него уродливый типаж подростка Линкольн Лаут. «Вы тоже пришли искать братика Петти?» Он вытаращил глаза на красавицу Мэри и застыл в ожидании ответа. «Ага, конечно». Мэри по-киношному закатила глаза, ухмыльнувшись. «Где это Пэт? Мы хотим ей что-то показать». Норма присела от ужаса, у нее затряслись коленки. «Мэри, ты это серьезно?» — с ужасом произнесла она. «Конечно!» Мэри подбежала прямо к двери дома и зашла в открытую дверь. Она увидела массу народа. Ее соседи, крошек Сэнди, близнецов из соседнего дома, Джулию, ее одноклассницу, ее родителей и многих других. Весь райончик собрался искать малыша Брайана. Вот развлекуха, рассмеявшись про себя, она, ни с кем не здороваясь, прошла в гостиную без приглашения. Ей навстречу вышла мама исчезнувшего накануне вечером Брайана Хоу, четырехлетнего мальчика, не вернувшегося с прогулки во дворе. «Мисс Хоу, не могли бы вы позвать вашу дочь, Пэтси? У меня есть предложение поискать Брайана на территории заброшенной стройки, там, где на днях нашли труп сожженной собаки». Мэри, ехидно прищурив глаза и склонив голову слегка набок, наблюдала за реакцией разбитой горем женщины. «Да, Мэри, спасибо за помощь. Пэтси, Пэт!» Заплаканная мать Брайана и Пэт позвала дочь. «Сходи с Мэри на заброшенную стройку. Думаю, вам не нужно ждать полицейских. Вы втроем вполне могли бы осмотреть развалины, только будьте осторожны, там могут быть битые стекла и торчащая арматура. Аккуратнее, прошу тебя». Она подала Пэтси коротенькое балоньевое пальтишко. «Надень, пожалуйста, длинные резиновые сапоги. Я знаю, что ты их не любишь, но на улице прохладно». «Хорошо, мамочка». Пэтси поцеловала маму в щеку. Я люблю тебя. Не плачь, пожалуйста». «Хорошо, не буду», — вытирая слезы, пообещала мать и проводила их до дверей. «О, как мило! Просто три глупца! Жалко, их папаши рядом нет». Мэри стало смешно, когда она вспомнила эту британскую сказку. Она тихонько хихикнула. «Ты чего?» — удивленно посмотрела на нее Пэт. «Да так», — прищурилась Мэри. «Вот, подумалось, сейчас пойдем на стройку, найдем там Брайана, и все устроит праздник, накупят нам конфет». Мэри схватила Пэт за руку. «Идем, быстрее». «Хорошо бы», — задумчиво произнесла Пэтси. «Да уж, на поминках твоего тупого братика я точно конфетами разживусь», — ухмыльнулась своим мыслям Мэри и покосилась на Норму. Девочки втроем вышли из дома и направились в сторону заброшенной стройки, где вчера вечером Мэри Белл задушила Брайана Хоу и спрятала его тело между двух бетонных плит. Первый эпизод. 25 мая 1968 года в 15 часов 30 минут на развалинах старых расселенных домов, где планировали возвести новостройки и где любили играть местные дети и подростки, был обнаружен труп 4-летнего Мартина Брауна. После вскрытия тела доктор Бернард Райт объявил следствию, что не нашел никаких следов насильственной смерти и что, по его мнению, ребенок отравился таблетками. Дело собирались закрывать и списывать в архив, когда буквально на следующий день в нем открылись новые обстоятельства. 26 мая кто-то разнес в хлам и ограбил помещение младшей группы детского садика Woodland Crescent. Но главное состояло не в том, что было совершено очередное преступление против маленьких детей, а в том, что на месте разгромленной детской группы нашли 4 записки с признаниями в убийстве Мартина Брауна. Одна из записок гласила: «Я убиваю так, чтобы смог вернуться обратно». Тексты других записок содержат неприличные жаргонные слова и нецензурные выражения. Приведем их так, чтобы слушатель понял смысл и значение, не искажая литературное повествование. Вторая записка. «Мы убили Мартина Брауна. Черт с тобой, ублюдок». Имя и фамилия убитого мальчика были написаны с маленькой буквы. Третья записка. «Ать, мы убиваем. Берегите Фанни и Фагот». Фанни — британский жаргон, женские половые органы. Фагот — в британском жаргоне обабившийся мужик, имеющий лишний вес и женоподобную внешность. В то же время на студенческом молодежном жаргоне активный гомосексуалист, спортсмен, атлет, уделяющий слишком много внимания своей внешности, на майках которого обычно можно увидеть аббревиатуру SSC — сила, мастерство, мужество. И то, и другое значение слова является крайне оскорбительным для геев. Четвертая записка. «Вы насекомые». «Да, проклятие, мы убили Мартина, пошел ты, Брауна, смотри внимательно. Бетти, будь осторожна, это убийство относится к твоей Фанни и старому педику, с которым ты трахаешься». И все же полиция не придала значения этим запискам, посчитав их обычной детской шалостью. Но дело не стали закрывать. 29 мая 1968 года Мэри Белл и ее подруга Норма Белл постучались в дом к убитой горем матери Мартина Брауна, Джун Браун, с просьбой о встрече с ее сыном. Мать вышла и сказала им, что он погиб. Тогда Мэри ответила: «О, я знаю, что он мертв. Я хотела посмотреть на него в гробу». И снова на этот инцидент не обратили внимания. Второй эпизод. 31 июля 1968 года во второй половине дня было найдено тело замученного Брайана Хоу, которому едва исполнилось 3 годика. Труп был обнаружен в том же районе, где и труп Мартина Брауна. Тело Брайана было неумело спрятано в траве между 2 бетонными блоками, либо преступник специально выставил его на показ. Полицейский, прибывший на место преступления, обнаружил цианоз на губах у трупа, на шее виднелись кровоподтеки, царапины. Его бедра были истыканы ножницами, которые валялись неподалеку. Этими же ножницами с головы ребенка были срезаны волосы. Его половые органы были изуродованы. На животе лезвием была вырезана буква «Н», которую затем исправили на букву «М» тем же стальным лезвием для бритья и ножницами. На этот раз полиция вызвала службу коронеров, которые нашли волоски от одежды Мэри и Нормы Белл на изуродованном теле мальчика. Несмотря на очевидные доказательства вины, девочкам было бы нечего предъявить, если бы они сами не сознались. Волоски могли появиться от того, что все дети играли вместе в этом районе, и Мэри и Норма часто играли с Брайаном, потому что были соседями. Так что эти доказательства в суде ничего бы не значили. Норма, в силу имевшегося у нее психического расстройства, была оправдана, а Мэри признана виновной в непредумышленном убийстве. Мэри Флора Белл родилась 26 мая 1957 года в семье несовершеннолетней проститутки Элизабет Бетти Белл. Личность биологического отца Мэри неизвестна. Она стала вторым ребенком в семье 17-летней мамы. Ее старшую сестру звали Кэтрин. Сожитель матери Уильям Белли Белл был преступником, осужденным за ряд преступлений, включающих разбой и вооруженные ограбления. Когда мать уезжала в Глазго на заработки, Уильям оставался с детьми на некоторое время, чтобы присмотреть за ними в ее отсутствие. У Мэри также была тетя Изабель МакКрикет, которая сообщила о том, что когда Мэри родилась, первыми словами ее матери Бетти было «Уберите это от меня». Есть обоснованные подозрения, что мать Мэри, Бетти Белл, с младенчества пыталась избавиться от своих детей. Но, боясь сделать это основательно и открыто, она подстраивала различные опасные ситуации, которые могли сойти за несчастный случай, если бы детей не стало. Так, например, известна ситуация, при которой Мэри и ее сестру госпитализировали, когда девочке был всего лишь один год. Оказалось, что дети вместе с конфетами проглотили маленькие голубые пилюльки, которые являлись сильным наркотическим средством. Мать в полиции дала показания о том, что это было случайностью, и она не могла предугадать, что дети дотянутся до ее сумочки с этим лекарством. Мэри тогда еле откачали. В другом случае девочку госпитализировали в результате передозировки снотворным, который тоже оказался не там, где ему было положено, и Мэри случайно проглотила его. В тот же период, в возрасте 3 лет, по словам одного очевидца, мать Мэри, Бетти Белл, выбросила девочку в окно с 1-го этажа. Дом был с цокольным этажом, так что можно говорить со 2-го. Девочка получила сильную травму головы, в результате которой врачами были диагностированы нарушения в работе префронтальной коры больших полушарий. Это очень важная клинически обусловленная информация, которая дает понимание причинам недостаточного усвоения девочкой определенных социальных правил и возможности прогнозировать последствия своих поступков. Но нарушение деятельности префронтальных отделов коры опасно не только нарушением социального поведения. Оно также может формировать откровенно жестокое до неадекватности дикое поведение, так как при достижении определенных целей будут сниматься границы социального контроля. Поведение такого человека будет продиктовано только достижением цели, без способности подавлять желания или мысли, реализация которых может привести к социально неприемлемым результатам. Кроме перечисленного выше, в возрасте 4-5 лет Мэри подверглась сексуальному насилию со стороны клиентов матери. И с тех пор мать стала зарабатывать деньги на сексуальной эксплуатации дочери. Неудивительно, что к 10 годам она рационализировала свое положение и всю ответственность за проявляемую к ней жестокость возложила на мужчин. Ведь если мальчик не вырастет, то и девочек насиловать будет некому, не так ли? Ну а если это случится с ним в младенческом или младшем школьном возрасте, то никто и не сможет ничего доказать. Во всяком случае, сам он уже ничего никому не расскажет. Однако не стоит забывать, что Мэри сама привела жертв на места преступлений, не особо скрывая, что это сделала именно она. Здесь тоже, возможно, сказалось нарушение способности прогнозирования. Возникло желание, чтобы все в этом районе узнали, что она отомстила за свое унижение, что это сделала именно она, Мэри Белл. Присутствовавшие на суде свидетели, участники заседания и журналисты подробно рассказали в СМИ и судебных документах о ее вызывающем поведении, жестокости, совсем не свойственном девочке, когда, например, о слезах ее подруги Нормы она отзывалась как о слабости, говоря при этом о ней как о слабачке и слюнтяйке, и заявляя, что от нее самой точно никто не добьется ни одной слезинки. Пораженные такими заявлениями взрослые, специально следившие за ней на протяжении всего судебного разбирательства, действительно не увидели ни одной слезы в ее глазах. Но в конце судебного разбирательства при оглашении обвинительного приговора она все-таки расплакалась вместе с присутствующими в зале суда бабушкой и мамой. В результате Мэри Флор Белл был поставлен диагноз психопатия, но ее не стали лечить и содержали в следственных изоляторах, после чего примерно через год перевели в Red Bank — учреждение для несовершеннолетних правонарушителей, где сексуальные надругательства и издевательства над девушкой продолжились, причем с участием надзирателей колонии. Неофициальные источники сообщают о том, что Мэри могла быть причастна к гибели двух подростков, возможно, ее насильников или принимавших участие в сексуальном насилии над ней, поскольку они оба были зарезаны ножницами и у них были изуродованы гениталии. Но, не желая вывесить все грязные простыни наружу, администрация колонии предпочла замять инцидент, и Мэри Белл просто этапировали в охраняемый блок тюрьмы Ее Величества Стайл в Чешире. Видимо, администрация Red Bank забеспокоилась о судьбе остальных подростков, принимавших участие в издевательствах над Мэри. Скандалы никому не были нужны. Что касается самой девушки, которой в то время исполнилось 16 лет, она возмущалась ее переводом в другое тюремное учреждение, что косвенно может подтверждать предположение о ее причастности к убийству двух подростков и желанию отомстить остальным, что в результате перевода стало недостижимой целью. Но точно этого утверждать никто не может. После подачи очередного прошения об условно-досрочном освобождении Мэри перевели в тюрьму открытого типа Муркорт, откуда девушка сбежала через 15 месяцев вместе со своей новой подругой Аннет. После того, как они обе пустились во все тяжкие, их нашли. Мэри в Дербишире, а Аннет в Лидсе, и привезли обратно в Муркорт. В связи с этим происшествием Мэри вновь на какое-то время стала британской звездой номер один. За побег Мэри получила 28 суток ареста. В июне 1978 года Министерство внутренних дел Великобритании сообщило о своем решении перевести Мэри Белл в тюрьму Ее Величества Аскам-Грандж, чтобы подготовить ее к освобождению и ресоциализации по специально разработанной психологами и юристами программе. В мае 1980 года Мэри вышла на свободу. Ей исполнилось 23 года. Она отсидела в общей сложности 11,5 лет. В 1998 году Мэри Белл начала сотрудничать с биографом Гитой Серени, который рассказала обо всех или почти обо всех эпизодах ее жизни. Одним из открытий, которые потрясли весь современный мир, всех, кто следил за судьбой участников этих трагических событий, стало признание Мэри Белл в том, что ее мать была доминатрикс на садомазохистских сеансах и заставляла свою родную, малолетнюю дочь участвовать в них. Хотя какое теперь это имеет значение, ведь ни садизм, ни мазохизм больше не считаются перверзиями в старом понимании этого термина. В соответствии с пересмотренной МКБ-11 парафилией признан только принудительный садизм, как уже упоминалось ранее. Глава 3, раздел «Одержимый». 23 мая 2003 года Мэри добилась через суд права сменить свою личность, взяла новое имя и фамилию и уехала жить в другую местность. Журналисты, которым не терпелось словить хайп на ее имени, периодически разыскивали ее, подогревая желание толпы укротить строптивую не по шекспировскому сценарию, но это не помешало Мэри Белл жить полноценной жизнью, родить дочь, заботиться о ней, получить хорошее образование, периодически меняя личность и переезжая с места на место. Сегодня она живет жизнью обычной женщины, при этом ей не оказывалась психиатрическая помощь. Ее подруга Норма была освобождена от ответственности, так как в соответствии с диагнозом, поставленным ей психиатром Яном Фрейзером, еще во время судебного следствия она страдала психическим заболеванием органического генеза, являющимся причиной ее слабоумия, и не могла на момент происходящих во время деликта событий в полной мере понимать значение действий или бездействия, в которых ее обвиняли, а также не была способна в должной мере отличать добро от зла. Формулировка психиатра изречена на суде. Норма была ограничена самостоятельной, ведомой, и ее психологический возраст на момент судебного следствия и проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы не соответствовал биологическому — 13 лет — и составлял 8 лет и 10 месяцев. На современном этапе некоторые ученые, благодаря подобным примерам из практики криминальной психопатии, выдвигают гипотезу о том, что психопатия как синдром является приспособительным механизмом эволюционной адаптации человека к стрессовым и экстремальным условиям среды, и что степень такой адаптированности у женщин выше, чем у мужчин. Хотя существует и иная точка зрения о многоосевом подходе к психопатоподобному поведению в рамках целого спектра расстройств личности, среди которых выделяют асоциальное расстройство личности и диссоциальное расстройство личности как нозологические единицы, в рамках которых психопатия как синдром проявляется максимально ярко. Но так или иначе, в то время, когда Мэри совершала свои преступления и когда ей был поставлен диагноз психопатия, о двух вышеназванных вариантах исследований еще ничего не было известно. Сегодня, благодаря развитию научных представлений о перечисленных выше расстройствах и аномалиях личности, психопатические состояния можно корректировать. Более того, по результатам лонгитюдных исследований, современное научное знание расширило границы коррекции психопатоподобных состояний за счет выявления манифестации психопатии в раннем, детском или подростковом возрасте. Поэтому сегодня у психологов и психиатров есть время, чтобы купировать такие состояния до того, как некриминальная психопатия ребенка-подростка перерастет в криминальную. Последние исследования посвящены отличиям, характерным для разных типов психопатических состояний в рамках криминальной, некриминальной психопатии, первичной, вторичной психопатии, психопатоподобных состояний, которые формируются и развиваются как акцентуированные и как эффективные реакции на разные стимулы. Данные исследования крайне важны и актуальны, так как большинство преступников, совершающих насильственные преступления, страдают различными расстройствами личностного спектра, в рамках которых проявляются психопатоподобные состояния различной степени тяжести. Подводя итоги раздела, посвященного женщинам-серийным убийцам, хочется, во-первых, поддержать терпеливого слушателя, окончательно разуверившегося за последние несколько часов в будущем всего человечества. Не спеши с выводами, наш дорогой друг. Не забывай, что эти преступления совершены женщинами, страдающими определенными психическими и поведенческими отклонениями, которые обусловлены различными детерминантами. В одном случае это биогенетически обусловленные причины и мотивы, в другом — это жестокое до немыслимого обращение, которое само по себе может сделать монстра из кого угодно. Ну а во-вторых, как это, возможно, непросто будет осознать, многие из таких состояний можно скорректировать при помощи диагностики, терапии и лечения. Наша задача — вовремя выявить такие состояния, либо, если преступления уже совершаются, как можно быстрее обнаружить и остановить преступника. Для этого обратимся к деконструкции серийных инцидентов, которые совершаются женщинами на сексуальной почве. К сожалению, для анализа отечественных случаев нет подобной обширной статистики. Но мы обратимся к статистике зарубежных коллег, так как тенденции совершения подобных преступных деяний не отличаются особым разнообразием и имеют схожие критерии. В одном из современных исследований, посвященных психолого-психиатрическому и поведенческому анализу участия взрослых женщин США в инцидентах, которые были сексуально мотивированы, рассматривались данные из Национальной системы отчетности о происшествиях за 2021 год. Период охватывал 1992 год по 2012 год, 10 лет. За это время взрослыми женщинами в США было совершено несколько десятков тысяч преступлений, из которых авторы исследования выделили четыре основных группы. Первое. Одиночки. Совершено преступление N равно 29238. Второе. Пары. Одна женщина и один мужчина. Совершено преступление N равно 11112. Третье. Группы, состоящие только из женщин, от двух и больше. Совершено преступлений N равно 2669. Четвертое. Многочисленная группа или объединяющие другие. Женщины больше трех и мужчины, совершившие преступление против половой неприкосновенности и половой свободы граждан. Совершено преступлений N равно 4268. При помощи мультиноминальной логистической регрессии криминальными психологами были получены значимые различия в характеристиках модус операнди, выборе жертвы и контекстуальной характеристике преступлений. Также было выявлено, что одиночки, группа номер один, и группы, состоящие только из женщин, группа номер три, имеют схожие характеристики. Группы номер 2 и 4 значимо отличаются друг от друга по своим характеристикам. Приведенная далее таблица помогает определить значимые отличия. Таблица. Характеристики преступлений в большинстве случаев у группы. Жертвы. Группа номер 1 — мужчины. Группа номер 2 — женщины. Группа номер 3 — мужчины. Группа номер 4 и те, и другие. Травмы. Группа номер 1 — менее серьезные травмы. Группа номер 2 — более серьезные травмы. Группа номер 3 — менее серьезные травмы. Группа номер 4 — более серьезные травмы. Знакомые — незнакомцы. Группа номер 1 — знакомые. Группа номер 2 — и те, и другие. Группа номер 3 — незнакомцы, в зависимости от размера группы. Чем больше размер, тем больше вероятность совершения преступлений против незнакомых жертв. Группа номер 4 — незнакомцы. Как сексуальные нападения, так и сочетание сексуального насилия с другими инцидентами. Мотив. Группа номер 1 — сексуальные. Группа номер 2 — сексуальные и несексуальные, например, месть. Группа номер 3 — сексуальные. Группа номер 4 — компьютерная преступность, порнография, проституция, сутенерство, наркотики, грабеж, открытое разбойное нападение. Объект. Группа номер 1 — внесемейные жертвы. Группа номер 2 — дети, иждивенцы, внутрисемейные жертвы, члены семьи. Группа номер 3 — внесемейные жертвы. Группа номер 4 и те, и другие. Исследования преступлений, совершаемых женщинами, имеют отличительные особенности. На современном этапе такие отличия тщательно изучаются. Основными направлениями работы психологов являются определение контекстуальных, качественных и количественных данных, которые позволили бы не только дифференцировать основные критерии женских сексуальных преступлений, но и классифицировать их в зависимости от этноса, возраста, сексуальной ориентации. Одним из наиболее мощных барьеров, которые не удается преодолеть психологам в данном направлении деятельности, это закрытость баз, отсутствие доступа к фазам развития преступной активности от эпизода к эпизоду в рамках одной серии, закрытость информации об их участниках, соучастниках и жертвах. Все перечисленные барьеры препятствуют научным исследованиям данного феномена. В то же время статистика участия девочек, девушек и женщин в серийных сексуальных преступлениях с каждым годом неуклонно растет. Отечественные кейсы. Горе, земля, мы грядем, ополченные смертью и адом. Горе безумцам, кто нас отразить на земле возмечтает. Жуковский. Абадон. Перевод второй песни поэмы Клопштока «Месяд». Это была его территория. Нет-нет, это был его храм. Да, где он приносил жертвы своему Богу. Он понял теперь, почему всю жизнь шел к этому. Какими же ограниченными казались ему все люди вокруг? Они живут обычными желаниями, провожают и встречают безрадостные будни. На выходных напиваются, ходят друг к другу в гости, ссорятся, мирятся, выходят замуж, рожают детей, а потом все равно подыхают. Сутками пропадают на работе, которая никому в итоге не нужна. Бестолковое существование. Отчим сидит и плачет. «Зачем я работал? Лучше бы бросил вас. Давно бы на море жил. Потратил лучшие годы, и что в итоге? На тебя, придурка, все силы потратил. Да кто мешал тебе собраться и уехать, козел? Просто хорошо устроился в московской квартире, да еще и с матушкиной и бабушкиной зарплатами и пенсией. Работничек». Макс дотронулся до опухшей от удара отчима скулы. Она сильно ломила от боли. «Прирежу этого козла, только надо, чтобы мать не узнала». «Ну, бабы, я с них вообще не знаю. Нашла себе. Он же просто настоящий урод, и физический, и моральный. Эти бабы — просто воплощение тупости». Макс встал с замерзшей травы, пахнущей пожухлыми листьями, подошел к краю озера, смочил носовой платок в ледяной воде, хрупкий лед по краям поддался и раскололся на мелкие осколки. Макс опять приложил платок к скуле. Он нащупал второй рукой в кармане зимней куртки складной охотничьей гризли. Надо сегодня еще раз посмотреть, где шейная артерия проходит. Один удар, и он труп. Надо подготовиться. Он здоровый, Боров, просто свинья. Там еще и шею-то не сразу перережешь. Надо колоть, но сильно, быстро и глубоко, чтобы заорать не успел. На ком бы попробовать? Кошку, что ли, какую найти? Его раздумье прервал вой и бешеный лай собак. Сзади, где была расположена опушка лесопарка, визжала какая-то женщина. Макс выпрямился, резко обернулся и увидел, как стая диких псов окружила какую-то девушку. Да блин, опять эти шавки! Он вспомнил, как прошлой зимой в этом лесопарке дикие собаки задрали сторожа, который возвращался домой поздно вечером с работы. С тех пор он почти каждый день брал с собой кусок сала или соленую рыбу, чтобы было чем прикормить или отвлечь собак. Они сбивались в стаи и нападали в основном в конце осени-зимы. Сначала на оленей, зайцев, лис, а потом и на людей, когда добычи уже не было. Их иногда отстреливали, но они за год опять обрастали числом, и невозможно было угадать, есть они в лесу или нет. опасно там или можно спокойно гулять. «Эй ты, не двигайся, я иду!» — закричал Макс, быстрым шагом двигаясь в сторону стаи. «Помогите, пожалуйста, я не знаю, что делать!» — орала девушка, истерично отбиваясь от подходящих к ней со всех сторон голодных оскалившихся псов. Макс подбежал как раз вовремя. Одна огромная черная собака схватила девушку за полу дорогого кашмирового пальто и потянула резко на себя. Если бы Макс не поймал ее практически в воздухе, она бы рухнула прямо на спину, и вся стая набросилась бы на нее. «А ну, шавки, пошли вон!» Он хорошенько пнул ногой самого наглого под дых. Стая опешила. Видимо, это был вожак. Он, визжа и скалясь, отпрянул на несколько метров, поджав хвост. Макс вытащил из внутреннего кармана куртки два завернутые в газету бутерброда с колбасой и откинул их как можно дальше от того места, где они находились. Собаки, скуля и обгоняя друг друга, кинулись в ту сторону, а Макс, схватив за руку девушку, побежал в лес. Через несколько секунд они уже стояли под раскидистыми кронами ели. «Ты чего одна-то ходишь?» — недовольно произнес он, вспоминая про бутерброды с докторской колбасой, которые специально приберег, чтобы вечером поужинать, не заходя на кухню. «Потому что этот урод опять будет сидеть там, бухать и мать спаивать. Последние несколько недель он уже еле сдерживался, чтобы не надавать ему по его наглой морде». «Спасибо вам. Да я не одна пришла, мы с парнем были, он просто...» Она вдруг замолчала. «Понятно. Пришли погулять на озеро и поругались?» «Ну да. Вы меня извините, мне очень страшно. Вы не проводите меня?» Она посмотрела на него умоляющим взором. У Макса внутри что-то дрогнуло. Он замер на мгновение, разбираясь в своих ощущениях. «А, ну да, конечно. Мне все равно в сторону парка, на лесную. Вам же тоже туда?» «Здесь одна дорога». «Да, да, спасибо». Вдруг ее голос задрожал, она заплакала. «Ну вот еще. Пошли, давай, а то собаки сейчас вернутся». Макс хитро прищурил глаза. Хитрость возымела действие. Девушка, прижавшись к нему, засеменила в своих кожаных сапожках на высоком каблуке и в узком кашемировом пальто, которое теперь было порвано сзади. «Как зовут-то?» Макс, ухмыляясь, смотрел на ее походку. «Какая-то она кулема городская. Ну, кто ходит в таком виде в лес?» — подумал он. Но она была милая и так в этот момент была беззащитна, что он чувствовал себя героем. «Вероника», — ответила девушка, — «а тебя?» «Максим. Можно, Макс? Часто здесь гуляешь?» Макс все больше чувствовал, как эта девушка создает его реальность. Ту, за которую было не стыдно. Это чувство было в первый раз. Раньше он никогда такого не испытывал. Он разговорился с ней. Обычно он не знал, о чем говорить с девушками. Они казались такими далекими, недоступными. Он их совсем не понимал и всегда очень стеснялся. И обычно они смеялись над ним, подшучивали, перешептывались, как-то считывая эту его робость и неловкость. Но теперь он был героем в ее глазах, и это чувство вызывало у него странные ощущения. Так они добрались из лесополосы до прогулочной части городского парка. Они шли рядом по тускло освещенной аллее, как вдруг к ним подкатила группа парней. «Ха, смотри-ка, Андрюха, а недолго она без тебя скучала!» — раздался ехидный голос одного из них. «А ну, заткнулся!» Тот, кого, видимо, звали Андрей, резко повернулся в сторону шутника и оттолкнул его. «Да ладно, из-за бабы!» — отступая назад, возмутился парень. «Это кто?» Резко взяв девушку за локоть и кивнув в сторону Макса, Андрей отвел ее в сторону. Парни с четырех сторон обступили Макса. «Что? Кто? Какие собаки? Он тебе еще и пальто порвал? Ты знаешь, сколько оно стоит? Я миллионер, по-твоему? Вы чем вообще в лесу занимались?» Тот, кого называли Андреем, явно был не в себе. Он просто не слушал никаких объяснений. Он нарывался. Макс больше не мог молчать. «Слышь ты, Андрей, кажется, давай без намеков, она правду говорит. И вообще, что происходит? Вы знакомы или как?» Андрей и Вероника отошли подальше, выясняя отношения. Макс, осторожно, не привлекая внимания стоявших вокруг и, казалось, забывших о его существовании парней, засунул руку в правый карман. Гризли был кнопочным, и если бы было нужно, он раскрылся бы за мгновение. «Серый, иди сюда!» Андрей позвал одного из парней. Они о чем-то быстро переговорили. Андрей с Вероникой ушли. Тот, кого называли Серый, быстро подошел к стоящей с Максом компании. «Короче так. Андрюха сказал, что Вероничка призналась, что этот козел к ней приставал. Они помирились, он пошел ее до дома провожать, а этого козла сказал наказать». Кольцо вокруг Макса снова сомкнулось. «Вот тварь!» — успел подумать про девушку Макс. Он резко достал из кармана нож, но получил сзади мощный удар по голове и сразу отключился. Он пролежал на морозе всю ночь, пока утром его не обнаружили его же соседи, которые гуляли с собакой. Все случилось практически рядом с домом, в его районе. Макса сильно избили, раздели и ограбили. В больнице он долгое время безуспешно вспоминал события последних дней. Приходил участковый, пытался его расспросить о деталях происшествия, но воспоминания были отрывочными, и картину происшедшего невозможно было восстановить. Дело закрыли. Когда Макс выписался из больницы, дома его ждали очередные пьяные скандалы. Он все чаще стал уходить в свой парк, где чувствовал себя хозяином. Он решил, что больше никогда и никому не позволит напасть на него первым. Главное — не поворачиваться к ним спиной. Надо пропускать их вперед, а потом наносить удар — сильный, быстрый и глубокий. От одной мысли об этом он чувствовал себя хозяином положения. Он контролировал все, он и никто другой. Макс не помнил, из-за кого он пострадал, кто это был, не помнил их лица, имена, кроме, конечно же, самой Вероники. Уж ее-то он никогда не забудет. Но это было и неважно. Главное, что он теперь покажет, кто здесь настоящий хозяин. И даже если они придут, а они придут, потому что живут здесь, он либо убьет их, либо прогонит отсюда навсегда. Ну а бабы? А что бабы? Они не умеют разбираться в людях. Больше он не станет ждать, что они выберут его. Как оказалось, в этом нет никакого смысла. Но он знал, что делать. Теперь он сам будет их выбирать. И первую, кого он найдет, будет эта лживая тварь Вероника. Первый эпизод. В октябре 1997 года на одной из тропинок лесопарка обнаружили тело студентки одного из училищ города Москвы. Девушке нанесли множество ножевых ранений в область шеи, отчего она скончалась на месте. У жертвы были похищены личные вещи и студенческий билет. Также после смерти на теле жертвы было разрезано и похищено нижнее белье. Второй эпизод. В середине ноября 1997 года в районе того же лесопарка было найдено тело женщины, 36 лет. Ей было нанесено несколько ударов ножом в область шеи. Одежда, так же, как и у предыдущей жертвы, была разрезана ножом, нижнее белье было похищено. Третий эпизод. В конце ноября того же года в том же лесопарке было обнаружено тело женщины, научного работника. Все преступные действия были совершены по той же схеме. Начал вырисовываться устойчивый почерк. Только на этот раз у жертвы был отрезан безымянный палец, на котором она носила кольцо. Четвертый эпизод. В конце декабря 1997 года на одной из тропинок того же лесопарка в присутствии свидетелей неустановленный преступник напал, нанес несколько ударов в область шеи еще одной жертве. Никаких действий сексуального характера преступник осуществить в отношении жертвы не успел в связи с действиями очевидцев происшествия. Тем не менее, ему удалось скрыться с места преступления. Свидетели сообщили приметы и помогли составить фоторобот нападавшего. Пятый и шестой эпизоды. Жертвы смогли выжить после нападения. Последняя жертва, будучи спортсменкой, оказала сопротивление нападавшему. Обезоружив его, она буквально помогла его задержать по горячим следам. После проведения психолога-сексолога-психиатрической экспертизы нападавший был признан невменяемым и отправлен на лечение в одну из психиатрических клиник. В заключении психолога отмечались такие особенности течения мыслительных и психических процессов, как личностная дисгармония, которая выражалась в эмоциональной холодности и непонимании переживаний другого человека, неспособность выстроить устойчивые отношения, их формальность при наличии. Одновременно с этим ярко проявляемая эмоциональная лобильность, возбудимость, неспособность управлять гневом, ранимость, обидчивость. Также психологом был отмечен высокий уровень асоциального поведения, ориентация на индивидуальные мотивы, игнорирование общепринятых норм. В то же время высокий уровень мотивации в достижении собственных узконаправленных целей. Высокая потребность в самоутверждении, которая проявлялась в противопоставлении себя другим в негативистском отношении к окружающим. Кроме того, у обвиняемого обнаружились психопатологические нарушения органического генеза, на фоне которых наблюдалась постепенная алкоголизация, негативно влияющая на развитие вышеперечисленной симптоматики. И в довершении ко всему, в результате избиения в лесопарке группы парней, подозреваемый получил закрытую черепно-мозговую травму, которая усугубила патогенез гибоидного синдрома, развивающегося в рамках шизофренического процесса. В результате обследования были выявлены и эпилептоидные черты личности — аффективная ригидность, возбудимость, конфликтность. Сочетание шизофренической симптоматики и эпилептоидных черт — очень тяжелое психоэмоциональное и психофизиологическое состояние, которое требует длительного лечения и сложной многоэтапной коррекции. В период с 2006 по 2012 годы на территории нескольких близлежащих к Москве областей произошел ряд дерзких нападений на женщин. Характер преступлений подразумевал хорошую подготовку преступника, который умело передвигался и действовал в лесных массивах на пересеченной местности. Отличная пространственная ориентировка и готовность выслеживать жертву в отдаленных от городской местности и жилых массивов районах подразумевала специальную подготовку, которую когда-то мог получить преступник. Следователям не удавалось выйти на его след, поэтому для помощи в розыскных мероприятиях и составлении профиля преступника были приглашены профайлеры. Прежде чем перейти к характеристикам составленного ими профиля, давайте рассмотрим основные характеристики преступления в нескольких эпизодах. Первый эпизод. 17 мая 2006 года вечером, около 19 часов, две потерпевшие, мать и ее совершеннолетняя дочь, подверглись внезапному нападению со стороны неизвестного мужчины, когда шли от ЖД-станции в сторону своего поселка по проселочной дороге. Напав на женщину и девушку с газовым пистолетом, неизвестный похитил их и заставил идти с ним в лес. Когда он завел их достаточно далеко от дороги, он приказал им лечь на землю и связал их. Угрожая им убийством, он изнасиловал дочь, после чего отпустил обеих. Его лицо было закрыто чем-то похожим на капюшон, поэтому женщины не смогли его описать. Второй эпизод. 6 июля 2006 года была похищена женщина 39 лет. Она возвращалась из местной больницы и шла вдоль междугороднего шоссе в деревню. Внезапно из лесополосы вышел и пошел за ним мужчина лет 50. Неожиданно женщина почувствовала сильный толчок в спину, от которого она упала на землю. Обернувшись, она увидела, что мужчина надел на голову черную маску с прорезями. Он заставил ее лежать и начал связывать так, что ее руки и ноги оказались зафиксированы вместе. После того, как развязал жертву, она попыталась сбежать. Он догнал ее, схватил за волосы и начал душить. Сломив тем самым сопротивление жертвы, преступник заставил ее исполнять его сексуальные фантазии. После этого отпустил ее. Третий эпизод. 5 июня 2007 года рано утром в районе лесного массива возле ЖД-станции преступником было совершено нападение на 19-летнюю девушку. Девушка заметила странного мужчину, который вел себя так, будто хотел спрятаться в кусты. Кроме того, она увидела, как он на ходу надевает маску с прорезями для носа и глаз. Она попыталась убежать, но преступник догнал ее и похитил прямо с лесной тропы, по которой ходят люди на ЖД-станцию. Отведя ее в сторону от дороги, он изнасиловал, а затем раздел и повел глубже в лес. Там он надел на ее голову футболку, некоторое время заставляя жертву идти по его указаниям, не видя окружающего леса, чтобы дезориентировать ее на местности. Когда они пришли туда, куда ему было нужно, он прикрепил к ее поясу металлическую цепь, нижнюю часть которой зафиксировал между ее ног и привязал ее этой же цепью к дереву. Затем несколько раз отвязывал ее и переходил с ней с места на место, так как заметил в лесополосе двух рабочих обходчиков. Он несколько раз привязывал ее к деревьям и оставлял одну, уходя разведать обстановку. В конце концов, девушка набралась смелости и сказала ему, чтобы он убегал, так как ее все равно будут искать. После ее слов преступник сорвал с ее головы футболку и убежал. И вновь, так как он был в маске, жертва не смогла дать подробное описание его примет. Четвертый эпизод. 16 ноября 2010 года в 13:30 была похищена и подвергнута изнасилованию 36-летняя жительница села Тейской области. Потерпевшая возвращалась из больницы, шла проселочной дорогой. По дороге на нее напал мужчина, одетый в зеленую форму. Его лицо было закрыто зеленой маской. Нападавший сразу при приближении к ней схватил ее за горло, сдавил его и опрокинул ее на землю, вдавив голову. Он сказал, что скоро отпустит ее, если она не будет сопротивляться. Затем связал за спиной руки, вставил в рот кляп и повел в лес. Когда они пришли в лес, нападавший достал из ее сумочки телефон и приказал, чтобы она позвонила мужу и сказала, что задержится. Во время звонка он крепко сжимал ее горло. После того, как она сделала звонок, он привязал ее к дереву веревкой и цепью и ушел минут на 10-15. За это время женщина отчаянно пыталась развязать веревки и снять цепь. Когда преступник вернулся и заметил это, он сказал, что она будет наказана. Он раскинул палатку прямо у нее за спиной, после чего отвязал ее и заставил туда зайти. Он применил пытки электрошоком. После того, как все его сексуальные фантазии были реализованы, он собрал палатку и отпустил женщину, показав, куда ей нужно идти, чтобы выйти из леса. Пятый эпизод. 15 мая 2011 года в 7:30 утра по дороге к ЖД-платформе «Лво» на 28-летнюю женщину было совершено нападение по той же схеме, что и в предыдущих эпизодах. Жертва оказала сопротивление, укусив преступника за руку, которой он закрыл ей рот. Это не помогло освободиться от его хватки, так как он другой рукой держал ее за горло. Он снова закрыл ей рот и потащил в лес. Когда, находясь в лесу, он увидел проходившего неподалеку мужчину, он быстро повалил ее на землю и прижал сверху коленом. Как только посторонний мужчина скрылся из виду, преступник быстро снял с девушки один носок и сделал из него кляп, засунув ей в рот. Он достал из поясной сумочки, которую носил с собой, веревку и обвязал ее вокруг рта жертвы, объединив единой петлей рот, шею и руки так, что если она шевелила кистями или двигала локтями, то начинала сама себя душить. Ноги в области лодыжек он зафиксировал при помощи другой веревки. При этом девушка лежала на земле лицом вниз, а на спине у нее был ее вещмешок. Далее все было по той же схеме, как и в последних эпизодах. Преступник оставил жертву связанной на несколько минут, после чего вернулся и сказал, что накажет ее, так как она оказала сопротивление и употребляла нецензурную брань, а он не любит, когда в его присутствии ругаются матом. Далее последовала пытка электротоком с использованием специального прибора. Через некоторое время преступник закурил, и девушка спросила, отпустит ли он ее или убьет. Он ответил, что она снова ничего не поняла, и ударил ее по лицу. От удара девушка упала на землю. Преступник встал, поднял ее, потряс и поставил на ноги, спросив, видит ли она. После этого он посадил рядом и сказал, что отпускает ее. Девушка напомнила ему про веревку, которая висела у нее на шее. Он сказал, что забыл про нее, снял и сказал ей одеваться. Они вместе пошли в сторону дороги. Он забрал у нее деньги из сумочки, но потом половину вернул, сказав, что надо поделиться. Шестой эпизод. 27 июля 2011 года вечером около 19 часов 30 минут на шоссе, ведущем от автобусной остановки, было совершено нападение на 36-летнюю женщину. Преступник напал на жертву сзади, охватив ее шею рукой и потащил ее в лес. Потерпевшая заметила, что он был в камуфляжной форме и маске. Она попыталась сопротивляться, но он сдавил ее горло еще сильнее, и она потеряла сознание. Очнулась связанной в 10-15 метрах от дороги, лежащей лицом вниз. Преступник в это время проверял содержимое ее сумочки. Потом он завел жертву в лес, привязал к дереву и ушел. Когда вернулся, потребовал сразу, чтобы она называла его «мой господин», и, отвязав ее от дерева, повел вглубь леса. Потом он установил палатку и потребовал, чтобы она туда вошла и легла лицом вниз. После этого он достал фотоаппарат, сказал, что сейчас он устроит фотосессию, и все дальнейшее снимал на видео или фотографировал. Начиная с этого эпизода, он стал шантажировать жертв, угрожая им, что разошлет это видео и фото их друзьям, знакомым. Седьмой эпизод. 2 июля 2012 года недалеко от автодороги в Тайской области было совершено нападение на 20-летнюю девушку. Когда она свернула с трассы на проселочную дорогу, идущую через лес, из лесополосы на нее выскочил мужчина в камуфляже. Он сразу схватил ее за горло и потащил в лес. Девушка пыталась сопротивляться. У нее даже получилось стащить с него маску, но он повалил ее на землю лицом вниз. Он стал душить ее, одновременно говоря ей, что в случае сопротивления ей будет только хуже. Девушка потеряла сознание. Когда она очнулась, он сказал, «Вот видишь, я откачал тебя. Мне не нужна твоя смерть. Я не собираюсь тебя убивать». Также он сказал ей, что с этой минуты она должна повиноваться и на все вопросы отвечать «да, мой господин» или «хорошо, мой господин». Через некоторое время, углубившись в лес, он привязал ее к дереву так же, как и остальных жертв в предыдущих эпизодах, надел ей на голову маску и ушел. Когда вернулся, отвязал ее и повел на другое место, надев ей на шею свою сумку, с которой она дальше передвигалась всю дорогу. При этом он говорил ей, что, чтобы выжить, ей нужно заслужить его прощение. Далее он привязал девушку к дереву в другом месте и опять ушел. Когда он вернулся, достал из рюкзака, который принес с собой, фотоаппарат и все дальнейшие пытки и изнасилования записывал на видео. После чего пересматривал его и требовал повторить и сделать по-новому те моменты, которые ему не понравились. Из леса вывел ее, показав, куда ей нужно идти, а сам пошел в другую сторону. Все данные эпизоды объединял один общий момент. Преступник, прежде чем отпустить жертву, брал у всех потерпевших номера телефонов и через некоторое время перезванивал некоторым из них. Запеленговать его месторасположение не получалось. Правоохранители обратились за помощью к профайлерам. Аналитическая справка, которую подготовили профайлеры, включала в себя: первое — исследовательскую часть, обстоятельства уголовного дела с подробным описанием эпизодов, виктимологический анализ, временной и пространственный анализ, территориальный анализ, сексологический и психиатрический анализ, анализ содержания звонков, поступивших после совершения преступления на телефоны жертв, психологический анализ мотивации и поведения разыскиваемого преступника, психологический анализ личностных особенностей разыскиваемого преступника. Второе — выводы. Третье — рекомендации. После получения заключения профайлеров преступник был задержан. Его попытка связаться с одной из жертв попала в поле внимания оперативников. Когда сотрудники полиции приехали к нему домой, при задержании преступник покончил с собой. В заключении экспертов, принимавших участие в создании профиля, отмечалось, что преступник в высокой степени вероятности страдает таким расстройством, как сексуальный садизм, и что характер течения заболевания прогрессивный. Фактически это означало, что его намерение причинять боль, пытать, использовать инородные предметы при изнасилованиях рано или поздно привели бы к убийствам. По характеру нападения, разворачивание активной деятельности внутри эпизода, если проанализировать всю серию, можно заметить, что от эпизода к эпизоду его действия становились более жестокими и несли с каждым разом более агрессивный, повреждающий характер. Также был отмечен высокий уровень контроля, педантизм, аккуратность, озабоченность своим престижем, честолюбие, эмоциональная устойчивость, уверенность в себе, высокий уровень самоконтроля, озабоченность собственным здоровьем и гигиеной. Такие черты свойственны эпилептоидным личностям. Кроме того, профайлеры отметили эгосинтонные отношения преступника к собственному аномальному сексуальному влечению. Это означало, что он принял свое аномальное влечение как неотъемлемую часть своего «я» и не испытывал борьбы мотивов при реализации влечений и фантазий. Он не считал эти наклонности чуждыми его структуре личности. Поскольку у преступника получалось идеально манипулировать своими жертвами, которые относились к представителям разных поколений, возрастов, профайлерами был сделан вывод о том, что он хорошо разбирается в эмоциональных состояниях других людей, умел их подчинить своей воле, но при этом не обладал эмпатией, не мог условно поставить себя на их место, не сопереживал им. Позиция доминирования, склонность к нравоучениям, стремление наказывать за неправильное поведение, часто наказывал за нецензурную брань, могла отражать либо привычный способ коммуницирования, либо компенсаторный механизм неуспешных отношений с представительницами женского пола. На основе показаний потерпевших, описавших характерные для преступника мягкость голоса, воспитанность, речь, не содержащую нецензурных выражений, тонкие кисти рук, ухоженное тело, ухоженные ногти, не огрубевшие мягкотелые подушечки пальцев, интеллигентную манеру разговора и поведения и тому подобное, профайлерами был сделан вывод о том, что преступник с большой вероятностью имеет высшее образование и работает в управленческой структуре, либо занимается профессиональной деятельностью, основой которой является умственный, а не физический труд. То, что преступник пользовался дорогим коньяком, когда угощал им своих жертв на определенных этапах развития сексуальной активности, курил дорогие сигареты, имел смартфон с выходом в интернет, свидетельствовало об отсутствии у него материальных затруднений. Также был отмечен его навык обращения с палаткой, ножом, другими туристическими принадлежностями, отличная ориентировка на пересеченной лесистой местности. Был сделан вывод о том, что возраст преступника от 35 до 40 лет и старше. Живет без постоянного сексуального партнера, скорее всего, с родителем, либо один. Имеет высшее образование, либо хорошее среднеспециальное негуманитарное образование, скорее техническое или в сфере естествознания. Сфера профессиональной деятельности — инструктор, преподаватель, управленец, руководитель. Как предположение, представитель военного профессионального звена, уволенный в запас. После задержания преступника, во время которого он покончил с собой, выяснилось, что все выводы профайлеров оказались верными. «Ну, что?» «Ты ванную тогда, там опись сделай, а я его попробую допросить, если из этого что-нибудь получится». «Ой, что опять?» «Я выйду ненадолго, мне плохо». «Да что ж такое? Третий опер выбегает, как ошпаренный. Мне одному, что ли, тут работать?» Майор негромко выругался. «Плохо им». Проходя в гостиную запущенной, давно не видавшей ремонта квартиры, проворчал он. «А мне хорошо?» — спросил он у самого себя, остановившись напротив стола, за которым сидел подозреваемый. «Ну, давай рассказывай, что здесь произошло». Усаживаясь напротив, майор достал из кожаной папки чистый лист бумаги и шариковую ручку. «Смысл моего вопроса понимаете?» Он слегка прибавил тон голоса, чтобы сидящий напротив его точно услышал. Подозреваемый продолжал сидеть, уставившись в одну точку, и молчал. «Послушайте, уважаемый, не будем терять время. Ну, тут все понятно, вы же сами видите. Взяли вас с поличным, так сказать, на месте преступления. Соседи слышали крики, вы в квартире с женщиной были одни. По вызову, поступившему от соседей, приехала бригада ППС. Вы ей дверь не открыли, они вызвали участкового. Приехал ваш участковый, открыл со слесарем из ЖЭКа дверь в вашу квартиру, а там... место преступления. Да еще какое! У меня вон вся оперативная бригада по кустам разбежалась блевать. Давайте не будем усугублять. Отвечайте на вопросы». Подозреваемый не реагировал. «Слушайте, ну одевайтесь тогда давайте. Поедем в отдел. Нельзя же по улице голым идти. И в машину нашу я вас в таком виде сажать не собираюсь. Вы же еще и в крови перепачкались. Не знаю, плащ какой-нибудь накиньте на себя. Покажите, где он у вас висит. Я его вам сам принесу, и поедем». Майор уже устал. То, что он видел, и так не поддавалось никакому анализу. К этому действительно необходимо было какое-то время адаптироваться. Но так хотя бы этого до дела довести. Там хоть камера отдельная с нарами есть. И чисто, и не сбежит никуда. «Надо сделать холодец». Глядя в одну точку, тихим, еле различимым шепотом произнес подозреваемый. «Что? Чего? Что надо?» — опешил майор. «Холодец надо сделать из нее. Зачем мясу пропадать? Холодец, он сладкий такой». Подозреваемый оживился и как будто начал выходить из ступора. Его голос усилился, темп речи резко возрастал. Он начал, раскачиваясь на стуле, делать маячковые движения взад-вперед. «Я, когда ее ел, я почувствовал очень хорошее мясо. Это недавно было, оно еще свежее. Потому что, когда я ее ел, она еще живая была». Он глянул на майора быстрым, холодным и пустым взглядом. «Вы так и запишите. Это важно». Подозреваемый быстро вскочил со стула. На его лице появился безумный оскал. «А ну, сидеть!» — заорал на него майор, тоже подскочив со стула и стукнув по столу. «Сел на место! Быстро!» Майор заметил, что подозреваемый без наручников. «Попов! Какого он у тебя без наручников?» Майор быстро отбежал к выходу из комнаты, чтобы подозреваемый не смог убежать, и расстегнул кобуру. «Я здесь, товарищ майор! Сейчас!» «Да он спокойно сидел, я не думал, что он куда-то сорвется!» Старлей быстро забежал из открытой в подъезд двери квартиры, пробежал в комнату и профессионально в течение нескольких секунд защелкнул браслеты у подозреваемого за спиной. «Нет, нет, вы подождите, мне к ней надо! Я рецепт у нее спрошу!» Подозреваемый с уже защелкнутыми за спиной наручниками пнул ногой лейтенанта и побежал на майора. Тому ничего не оставалось, как свалить его одним ударом на пол. Они с лейтенантом вдвоем прижали подозреваемого к полу. «Нина! Ниночка, скажи рецепт холодца! Я позабыл, когда чеснок класть!» «Ты не против, если я холодец сделаю?» — орал и вырывался, прижатый к полу подозреваемый. «Так, что тут происходит?» — раздался уверенный, спокойный, мягкий баритон. «О, доктор, наконец-то! Это подозреваемый в убийстве мужчина. Он, похоже, не в себе. Мы криминалистов и экспертов тоже вызвали, но тут, похоже, ваша помощь нужна». Старлей поднялся, держа за руки пристегнутого наручниками мужчину. Сзади, откуда ни возьмись, подлетели и схватили подозреваемого за руки два крепких, высоких санитара. «Ну что же, голубчик, пойдемте. Ведите его в машину», — таким же невозмутимым, спокойным тоном произнес доктор. «Рубашку на него наденьте, зафиксируйте как следует рукава и сверху что-нибудь из его вещей. Посмотрите, там на вешалке в коридоре что-то было. А то простудится, захворает у нас в стационаре. Придется карантин вводить». Доктор проводил санитаров и подозреваемого до коридора и вернулся в комнату. «Ох, доктор, вы не представляете, как вы вовремя. Только вот я его допросить хотел», — вопрошающим тоном произнес майор. «Ну, любезные, вы же знаете порядок. Допросите, допросите, как только он выйдет из психоза. Приедете к нам и допросите. Сейчас он вам все равно ничего не скажет. Как бы вам это объяснить? Сейчас он ничего не способен осознать. А если и появятся какие-то проблески сознания, то это ненадолго, буквально на несколько мгновений или минут. Он... как бы это правильно выразиться, сейчас не совсем здесь и не совсем с нами, так сказать. Понимаете?» Доктор осмотрелся. «Да, не совсем здесь и не совсем с нами. Да-да», — задумчиво повторил он. Наступила пауза. Доктор молча рассматривал следы проявления психоза, о чем-то напряженно размышляя. Никто не смел его перебивать. Казалось, это был какой-то маг, чародей, который еще вот чуть-чуть и даст ответы на все вопросы. А вопросов как раз было много. Его взгляд переместился на дверь ванной комнаты, которая была перепачкана кровью. На ней были видны отпечатки пальцев рук. На дверной ручке висели испачканные в крови разодранные женские трусики. Затем его взгляд переместился вниз, на пол, где в огромной, высохшей луже крови были видны следы волочения трупа и отпечатки рук и стоп босых ног. Затем на лежащее в углу, неподалеку от лужи, глазное человеческое яблоко, разбросанные по полу человеческие зубы. Еще немного о чем-то подумав, он оживился и продолжил. «Ну что же, побегу. В таком психозе надолго нельзя оставлять. Нужно зафиксировать состояние и быстренько купировать. Всего вам хорошего, не прощаюсь, пересечемся. Не забудьте протокольчик мне. Буду ждать». Он вышел в коридор и быстрыми, уверенными шагами направился к машине скорой помощи, стоявшей возле подъезда. Завыла сирена, и они умчались, набирая скорость, уже на выезде с придомовой территории. «Блин, протокольчик!» — повторил за ним Старлей, закатывая глаза. «Вот только не говори, что тебе опять плохо. Меня это как-то мало...» Майор угрожающе посмотрел на подчиненного. Тот понял, что надо начинать осмотр. «Товарищ майор, разрешите перепоручить лейтенанту Владимирову. Он у нас через 2 дня в отпуск уходит, хоть подлечится». Сарказмом пошутил Старлей. «Шуточки мне тут». «Ладно, разрешаю». Майор достал из кармана брюк пачку сигарет и вышел из квартиры встречать криминалистов. «Лейтенант Владимиров, где ты там? Иди, короче, осмотр делай». Старлей вздохнул с облегчением и тоже достал пачку сигарет. «Да ну, ё-моё, я самый младший, что ли, сегодня?» Владимиров нехотя зашел в коридор квартиры. Ему явно не хотелось идти дальше. «Товарищ старший лейтенант! Юр! Юра!» Он вернулся к двери подъезда и позвал старшего по званию. «Ну, чего тебе, Саша? Все понимаю, сочувствую, но помочь ничем не могу. Иди уже, сколько можно, составляй осмотр и опись». «Да нет, я это... Маринку хотел позвать». Лейтенант с надеждой ждал разрешения. «Кого? А, практикантку, что ли? А ей плохо-то не станет?» «Да она сама на труп просилась». «Ну ладно, возьми, но смотри без эксцессов. Отвечаешь головой». «Ладно, понял». Лейтенант побежал к машине с надписью «Уголовный розыск». Через некоторое время он и практикантка зашли в квартиру, где было совершено изнасилование и убийство с признаками каннибализма, с последующим расчленением, и начали производить осмотр места происшествия. Задержанный преступник был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Психологам были выявлены следующие нарушения. Расстройство самоидентификации. Заявлял, что им кто-то управляет. Двойственность, амбивалентность и расщепленность представления о собственном «я». Разница между мнением о хорошем себе с одной стороны и агрессивное поведение по отношению к объектам, которые зависели от подэкспертного с другой стороны. Трудности в идентификации и вербализации собственных чувств и эмоций. Глубокие нарушения эмоциональной сферы, отсутствие дифференциации собственных переживаний, нарушение субъективного компонента эмоциональной активности, эмоционального мышления. Проявление агрессивных реакций, не соответствующих по силе и интенсивности, вызывающим их стимулам. Эффективная фиксированность на ощущениях, переживаниях страха и боли в процессе агрессивно-деструктивных актов. Самоповреждающее поведение, мотивированное получением психоэмоциональной разрядки. Нарушение самоконтроля, неконтролируемость эффективного поведения. Эффективная фиксированность на переживаниях, связанных с ущербностью, калечностью человеческого тела, отчетливо выраженные аутоагрессивные тенденции. Первая манифестация нарушений. Когда было около 4 лет, выколол у куклы сестры глаза. Испытывал к процессу механический интерес. Сестра плакала, но ему не было ее жалко, никаких чувств не испытывал, не понимал, почему она плачет. Играть с пупсами нравилось, привязывал их к ножке стула, лепил из пластилина фигурки людей и сжигал их. Потом, через некоторое время, таких занятий кремировал труп цыпленка. Отчетливо помнит эпизод, когда мальчишки ломали стул, а ему вдруг стало его жалко, стал его защищать. Ему казалось, что стул живой, поэтому перебинтовал его. В возрасте 6-7 лет получил в подарок большого плюшевого медведя, которого избивал, прижигал, вешал, привязывал к разным предметам. Утверждает, что все эти действия он выполнял механически, понимая, что это бесформенный объект и что с ним можно делать все, что захочешь. никаких фантазий или эмоций при этом не испытывал. Животных всегда любил, ухаживал за ними, купил себе парочку хомяков, ухаживал за их потомством, прятал их от мамы, чтобы она их не съела. Формулировка подэкспертного. В возрасте 11-13 лет по инициативе приятеля поймали и душили двух кошек. Когда не справились с их удушением, решили закопать их живыми. После этого наступил момент, когда было неприятно, испытывал угрызение совести. В этом же возрастном периоде ловил голубей, разрезал их стеклом или ножом и бросал в костер. За один день, когда гулял, мог уничтожить от одного до двух голубей. На этом этапе отмечается сформированный паттерн поведения, говорит, что это была нужда, необходимость. Триггером влечения служили сами голуби. Когда я видел их, возникало влечение, или предмет, которым резал. Увидел на земле стекло, которое напомнило мне, что таким же я резал голубей. Сразу же возникало влечение, тут же отправлялся его реализовывать, с собой не боролся, никогда не было ощущения стыда или нелепости происходящего. Все эмоции, которые могли бы возникнуть в рамках реализации такого делинквентного поведения, отрицает. Говорит, что относился к этому как к работе. Отмечает, что вид крови страха не вызывал, хотя до того утверждал, что с детства боится вида крови. Птиц не воспринимал как животных, утверждает, что воспринимал их нейтрально, так как они ближе к растительному миру. Расправу над голубями осуществлял всегда в одном и том же месте, где никто не мог помешать, но мог бы и не там. С 12-13 лет перестало нравиться собственное тело. Завидовал другим мальчикам, так как у него самого были тонкие запястья, маленький рост, неразвитая мускулатура. Начал ходить в бассейн, чтобы исправить фигуру. Через 2 года занятий мышцы стали смотреться лучше. Любил бывать дома, заниматься домашними делами, готовить еду, убираться. В возрасте 14 лет увлекся аквариумистикой, завел несколько аквариумов, наблюдал за биогеоценозом, особенно нравилось, как хищные рыбки, цихлиды пожирали других. Испытывал интерес не к рыбкам, а к процессу. В возрасте 15 лет. Чтобы отвлечься от черных мыслей, прижигал себя сигаретами, раскаленным гвоздем резал кожу. Ощущение боли и запах горящей плоти ненадолго успокаивали и приносили облегчение. В возрасте 16-17 лет. Стал рассказывать в компаниях истории о пытках, убийствах, нравилось смотреть фильмы об инквизициях, войнах, мистические, фильмы-катастрофы. На вопрос, были ли фантазии в связи с увиденным и любимым фильмом, фантазии отрицал, но сказал, что в снах часто видит различные катастрофы, войны с убийствами. В возрасте 18 лет. Увидел в подъезде собаку, хотел ее погладить, она укусила. Почувствовал внезапный страх и со всей силы ударил ее головой о батарею. Взял с собой, неизвестно зачем, ее тушу и, проходя мимо подвального помещения, где проживали соседи, кинул труп туда. Но потом одумался, быстро вернулся и забрал тушу с собой. В молодости. После свадьбы, после употребления алкоголя, внезапно пришел в неистовство. Перебил всю посуду, разбил бутылку из-под шампанского, начал резать себя осколками. Жену избивал, с матерью обращался цинично и грубо, говорил, что когда выпивает, становится свободным. В некоторые периоды становился заботливым, любящим мужем, занимался домашним хозяйством, делал покупки, готовил еду, в такие периоды любил рисовать, писал стихи. Как видим, на протяжении практически 2 десятков лет у задержанного формировались определенные паттерны поведения, базирующиеся на нарушениях самосознания, самоидентификации и расстройств психоэмоциональной сферы, корни которого уходили в раннее детство. То есть на протяжении длительного времени была возможность предотвратить фиксацию сексуального девиантного поведения и скорректировать психическое состояние индивида. Однако этого никто не сделал. Ни семья, ни школа, ни соседи, ни врачи. При исследовании манифестации таких сложных личностных конструкций, как психопатия и сексуальный садизм, которые в большинстве случаев составляют ядро криминального поведения серийных сексуальных убийц, необходимо применять индуктивный метод исследований и двигаться от частного к общему. При исследовании частных случаев серийных сексуальных преступлений возникает множество, состоящее из общих критериев, которые можно подвергнуть качественному и количественному анализу. Таким образом, в выявлении манифестации подобных состояний будут применяться доказательные методы клинической психологии. Это, в свою очередь, позволит не только разработать программы по профилактике для детей и подростков, но и скорректировать подобные паттерны на первоначальном этапе. В практике криминального профилирования такие исследования также являются неоценимыми по своей актуальности. Преступления, связанные с сексуальным садизмом, являются самыми дерзкими, относятся к категории особо тяжких по правовой квалификации и несут необратимые последствия для жертв и их родственников. Также можно говорить и об общественной опасности таких преступных деяний, так как они совершаются с признаками серийности. Разработка доказательных методов выявления неустановленного преступника-садиста при составлении профиля убийцы является неотложной задачей в связи с перечисленными выше особенностями.